Часть седьмая. Визирь. Раздел 49. Даже силы небесные, казалось, вошли в сговор, чтобы поскорее доставить Катриону к месту назначения. Корабль пронесся по Тиренскому морю, скользнул в Мессинский пролив и двинулся по направлению к Криту, где пираты взяли на борт воды и припасов. А когда графиня осознала, что следовала по стопам своей прабабки, ее внешнее спокойствие сменилось легкой дрожью. Та волшебная сказка, какой была жизнь Джанет Лесли, впервые предстала ее правнучке наяву. Кат задумалась, испытывала ли страх 13-летняя Джанет. По крайней мере, меня не выставят голой на невольничьем рынке, подумала она с облегчением. Если ты понравишься великому визирю, то тогда нет, зашептал у нее в голове нудненький голосок. А что если не понравишься? Куда тебе тягаться с молоденькими девушками, когда уже за 30? Почему ты так нахмурилась, девочка? — спросил Хайраддин, который взял привычку играть с ней по вечерам в шахматы. — Готова ли ты, наконец, признать, что я двигаю фигуры лучше, чем какая-то женщина? Оторвавшись от своих кошмарных мыслей, Катра смеялась. — Нет, ты, старый лосось, не готова. А затем ее прелестное лицо снова помрачнело. — Поведай мне свою печаль, — сказал капитан. — Поделись ею со мной, и, может, я смогу тебя утешить. — Я боюсь, Хайраддин, я ведь не из тех едва созревших девственниц, каких подают великому визирю. Я взрослая женщина, рожала детей, дважды была замужем. Что во мне может найти Чикаладзе-паша? Он посмеется над подарком сестры и продаст меня какому-нибудь рабовладельцу. Толстяк отвечал ей сочувственным взглядом. «Девочка», — терпеливо проговорил он, — «ты давно не смотрелась в зеркало?» «Нет на свете мужчины, который...» «Представься ему выбор между тобой и какой-то зачуханной девственницей, предпочел бы ее». «Не предпочтет и мой господин Чикаладзе-паша. Гарем его весьма знаменит, но везде предпочитает невинности, красоту, обаяние и острый ум. Пусть султан развлекается со своими нескончаемыми девственницами, и вот еще что, моя красавица. Если мой господин пожелает тебя продать, то я выкуплю тебя сам». И опять вся каюта, казалось, затряслась от хохота. «Хотя у меня надежды на это так же мало, как и стать папой римским», — прохрипел турок, весело похохатывая. А корабль меж тем продолжал свой путь по Эгейскому морю, минуя один за другим маленькие греческие островки. Когда позади остались Дарданеллы и открылся простор мраморного моря, графиня почувствовала щемящую тоску. Родной мир остался позади. Турецкое одеяние уже сидело на ней привычно и удобно, и она не могла не думать о предстоящей встрече с великим визирем. Что это за человек? Возможно, когда она объяснит ему свое положение, то Чикаладзе-паша согласится на выкуп и позволит им с Сюзан вернуться домой. Судя по рассказам, он совсем не походил на человека, столь отчаянно нуждающегося в женщине, что будет удерживать ее против воли. В этой мысли Кат находила успокоение. Турецкий вельможа представлялся ей почти цивилизованным. Они прибыли в Стамбул уже вечером. Заходящее солнце озаряло своим светом бухту Золотой Рог, как бы показывая, почему этот залив получил такое название. Хайр-ад-Дин немедленно послал вестника во дворец великого визиря. Через час на корабль доставили паланкин, и с ним пришел отряд вооруженных стражников. «Вряд ли я увижу тебя когда-нибудь снова, девочка», — сказал капитан. «Доведет тебя Аллах, хоть ты и лучше меня играешь в шахматы». На глазах у Кат выступили слезы. Повинуясь внезапному порыву, она поцеловала толстяка в щеку, а тот потрепал ее по плечу и повел на палубу, где передал вместе с Сюзан евнуху-негру. «Полагаю, капитан, — раздраженно проскрипел евнух, — что они не понимают турецкого. На каком из варварских западных наречий мне следует к ним обращаться?» Кат в ярости топнула ногой и накинулась на негра, безупречно выговаривая турецкие слова. «Гадина! Как ты осмеливаешься говорить таким тоном? В моей стране я знатная дама. Я не потерплю неуважения от таких, как ты!» Евнух чуть в обморок не упал, а Хайр-ад-Дин закусил губу, чтобы не рассмеяться. «Благородная дама говорит правду, Осман. Хоть ее и привезли против воли, она особый подарок от сестры Чиколадзе. С ней и ее служанкой надо обращаться помягче». Негр с опаской посмотрел на Кат. «Здесь не миновать хлопот. Он никогда не ошибался в женщинах, и это задаст хлопот». «Откуда же благородная дама, вы говорите, и на нашем языке? А ваша служанка тоже?» «В детстве я выучила много языков», — ответила графиня. «И ваш был одним из них. А служанка еще только учит, но у нее хороший слух». Осман кивнул. «Всегда легче, когда тебя понимают», — заметил евнух Хайр-ад-Дину, словно Кат рядом не было. «Очень хорошо, благородная дама», — сказал он, снова повернувшись к ней. «А теперь вам и вашей служанке следует пройти со мной в паланкин». Негр окинул их взглядом. «Лица из-под покрывала не видны?» «Да, хорошо». И прежде чем Кат успела слово сказать, ее Сюзан увели с корабля. Она едва успела обернуться и на прощание помахать рукой капитану. Окна в паланкине были плотно занавешены. Слегка встряхнуло. Рабы подняли носилки и двинулись трусцой. Пленницы недоуменно переглянулись, куда их везли. Да чего ж хотелось выглянуть наружу, но едва они попытались открыть щелку, как Осман возмущенно завизжал. Ровным ходом паланкин продвигался сквозь шум, соленый ветер и запах моря. Это была еще набережная. Потом ее сменили шум, тепло и людские запахи города. И, наконец, носильщики вступили в прохладные и тихие кварталы, окружавшие султанский дворец Енисарай. Неподалеку от него, на берегу Босфора, располагался меньше по размерам дворец великого визиря. Во внутреннем дворе паланкин прекратил движение и опустился на землю. Занавеси открылись. — Пожалуйста, выходите, благородная дама, — пригласил Осман, и шотландки не заставили себя ждать. — Вашу горничную отведут к вам в покое, благородная дама. Вы же отправитесь со мной к великому евнуху Хамиду. И Сюзан увела рабыня-негритянка. Кат последовала за Османом. Они долго шли по какому-то лабиринту коридоров, пока, наконец, не вошли в огромную резную дверь и очутились в квадратной комнате. На куче подушек, наваленных в человеческий рост, восседал невысокий, но огромный, невероятно расплывшийся негр цветом чернее дегтя, облаченный в красные и синие шелковые одежды. На голове у него была челма с большим рубином посередине. «Приветствуйте поклоном великого евнуха!» — яростно прошипел Осман, падая на колени и низко склоняясь. «Насекомое!» — также яростно зашипела она в ответ. «Я кузина короля и не встаю на колени ни перед кем, кроме Бога и моего господина!» Гора плоти затряслась, давясь громоподобным хохотом. «Хорошо!» — сказано, женщина. «Мой господин Чиколадзе любит острый ум, если только его умеряет мудрость». Голос казался странно высоким для такого внушительного человека. «Осман, подожди снаружи». А когда тот вышел, великий евнух повернулся к Кат. «Я Хамид, управляющий хозяйством визиря. Как зовут тебя, моя красавица?» Гордо выпрямившись, она сказала: «Я леди Катриона Стюарт Хэбберн, графиня Ботвелл. Я кузина его величества короля Шотландии Джеймса, который по смерти королевы Елизаветы также станет и королем Англии. Я здесь по принуждению, похищенная вместе со служанкой волею сестры вашего господина. Эта женщина домогается моего мужа, хотя им отвергнута. Она думает, что отомстит, услав меня сюда. Если вы только дадите знать моему мужу, лорду Ботвеллу, то он заплатит вашему господину выкуп, вдвое превышающий тот, что будет запрошен. Вас тоже ждет богатая награда». «Мой господин не имеет привычки клянчить выкупы, женщина. Тебя прислали сюда не за этим, сама хорошо понимаешь. Если бы сестра визиря желала вымогать деньги, то тем бы дело и кончилось. Но она пожелала разлучить тебя с мужем и увидела, что одновременно сможет оказать своему брату добрую услугу». Из-под своих припухлых век Хамид поглядывал на новую невольницу, желая знать, какое впечатление произвели его слова. Так евнух оценивал, чего она стоит. И он испытал бы сильное разочарование, если бы шотландская дама не проявила силы духа. «Я замужняя женщина», — заявила Кат, — «и не стану подчиняться вашему господину. Скорее умру». И снова комната затряслась от хохота великого евнуха. «Чепуха!» — воскликнул он. «Ты сама жизнь. Не надо пустых угроз. Я слишком много имел дело с женщинами и знаю, когда они всерьез помышляют наложить на себя руки». Хамид увидел, что ее глаза блестят от слез, но не пролилось ни единой. В трудном положении дама проявляла мужество, и это ему понравилось. «Не бойся, красавица. Тебя не поведут к моему господину заплаканной и визжащей. Несколько дней ты отдохнешь, восстановишь силы после тяжелого испытания, познакомишься с нашими обычаями. Подойди теперь поближе, чтобы мне получше тебя разглядеть». Кат медленно двинулась вперед, пока не встала прямо перед ним. «Разденься, женщина». «Нет». Казалось, невольницу поразила эта просьба, и она была готова взбунтоваться. Хамид вздохнул. «Мне не хочется ставить тебя в неловкое положение, женщина, но если ты не подчинишься, то я просто позову Османа, и тебя разденет он». На миг Кат застыла от гнева. Затем, поняв, что сопротивляться бессмысленно, она пожала плечами и медленно стянула покрывало. Затем сняла парчевое болеро, дрожащими пальцами расстегнула крохотные жемчужные пуговицы кисейной блузы и тоже сняла ее. Наконец сбросила с ног замшевые тапочки и шагнула из шелковых шаровар. — Подними руки за голову, женщина, — приказал Хамид. А когда она подчинилась, то, не отрывая взгляда от ее прекрасной груди, негр прошептал: — Великолепно! А затем опять приказал: — Распусти волосы и повернись ко мне. Золотистые волосы обрушились почти до самой талии. Евнух улыбнулся. — Когда мой господин увидит тебя, женщина, то потеряет голову. Ты услада взору. А теперь снова одевайся. Осман отведет тебя в твой покой. Твоя служанка уже там. Хочешь кушать? Она кивнула. Я прикажу, чтоб тебе немедленно подали ужин. Потом баня, массаж и добрый сон. Ты ощутишь себя заново рожденной. Через 3 дня я сам выйду с тобой в город, потому что хочу тебе кое-что показать. Он хлопнул в ладоши. Снова появился Осман и увел ее. А Хамид некоторое время просидел неподвижно, а затем сказал: — Что ж, господин, по-моему, ваша сестра оказала вам невзначай огромную любезность. Что вы думаете об этой женщине? Из-за резной ширмы, стоявшей позади великого евнуха, шагнул высокий человек. Она восхитительна. Клянусь Аллахом, Хамид, я страстно ее желаю. Не станем спешить, мой господин. Она будет вашей, обещаю вам, но прежде я должен завоевать ее доверие. Ради такой драгоценности стоит и подождать, мой господин. Но уступит ли она, друг мой? Я вижу в ней упрямство, которое не так-то просто переломить. Хамид улыбнулся. Уступит, мой господин. Вы обратили внимание, какое пышное у нее тело? Это тело женщины, привыкшей к почти ежедневным ласкам. А прошло уже несколько недель, как ее похитили, и капитан Хайраддин клянется, что в пути к ней не притрагивались, хотя ум ее не желает признать это, тело уже желает прикосновения мужчины. Мы окружим ее миром чувственных наслаждений, пока ее любовный голод не пересилит желание сопротивляться. Неделя-две — самое большее, мой господин, и она будет ваша. Паша сверкнул белозубой улыбкой. — Какое имя мы ей дадим? — Инчили, — не задумываясь, ответил евнух. — Инчили. — Жемчужина. — Да. — Мне это нравится, Хамид. А пока они вели беседу, Катриона снова шла за Османом по бесконечным коридорам дворца. Внезапно пленница осознала, что пересекла какую-то невидимую линию и очутилась в гаремном отделении. Повсюду были женщины, женщины всех рас и всех цветов кожи, дамы и служанки. До ушей графини доносились их замечания, но ей удавалось сохранять бесстрастное лицо. — Аллах, какая красавица! — А так ли хороши мозги, как лицо? — И то, и другое вместе редко бывает. — Ферюке! Латифа Султан позеленеет от злобы. — И нечего жалеть об этом! — послышался смех. Катриону провели в просторную комнату, где уже стояла Сюзан. Госпожа и служанка радостно бросились в объятия друг к другу. — Я так волновалась, — сказала девушка. — Нас смогут выкупить? — Нет, — отвечала Кат. — Придется придумать что-нибудь другое. Однако пока что встреча с визирем мне не грозит. Осман, не разобравший ни слова, спросил: «На каком языке вы говорите, женщина? Говорите по-турецки или, если ваши рабы не трудно, воспользуйтесь французским или итальянским, чтобы я вас понимал?» Кат рассмеялась. «Мы говорим по-гаэльски, на гаэльском языке наших предков. Но если это тебя смущает, мы перейдем на турецкий». Осман, казалось, расстроился. «Рабы не принесут вам ужин, благородная дама. А потом, согласно указанию великого евнуха, вас отведут в бани. Я вернусь утром». Им принесли огромную миску баранины в луковом соусе с перцем, две горячие лепешки, блюдо йогурта, полдюжины спелых персиков, небольшую чашу засахаренного миндаля и графин лимонного шербета. Рабыня поставила две миски и два бокала, но приборов для еды не оказалось. Кат полюбопытствовала и узнала, что вновь привезенным невольницам никогда не давали ничего, что могло бы помочь им совершить самоубийство. Есть придется пальцами и помогать себе лепешками. Но поскольку с утра у них во рту не было ни крошки, то госпожа со служанкой принялись уминать за обе щеки, удивляясь еще, как вкусно их накормили. После ужина рабыня пришла с тазиком ароматной воды и полотенцем, а затем явилась другая, уже старенькая, и повела шотландок в бани. Сюзан предоставили там самой себе, а Кат препоручили банщице, чьи опытные руки прежде всего вымыли ее до чиста, не забыв про голову. Там, где на теле росли волосы, женщина тщательно размазала бледно-розовую пасту, а когда через полчаса стерла, волос нигде не осталось. Тем временем Катрионе успели уже подстричь ногти на руках и на ногах. Нельзя было и в мыслях допустить, чтобы великий визирь оказался оцарапан. Потом ее провели в парилку, а оттуда в менее жаркую комнату, где уложили на мраморной доске и сделали массаж. После этого она так расслабилась, что едва смогла дотащиться до своей спальни и немедленно погрузилась в глубокий, покойный сон. 3 дня ничего особенного не происходило. Каждое утро появлялся Осман и вел их, плотно укутанных покрывалами, на прогулку по саду визиря. Пополудни Катриону провожали в бане, где омывали и массажировали с маслами и мазями, пока ее кожа не стала чувствительной ко всякому прикосновению. По вечерам дозволялось наблюдать некоторые гаремные развлечения, обычно танцы. Открытые чувственные намеки, сквозившие в движениях танцовщиц, сначала ошеломили Кат, а потом и заинтриговали. Когда на 4-й день ею уже овладела скука, то пришел Осман и сообщил, что надо надеть уличную одежду с покрывалом и следовать за ним. «Ваша рабыня останется здесь. Пусть», — сказала Кат, возмутившаяся Сюзан. Ее провели к большому паланкину, и когда графиня уселась, то с удивлением обнаружила напротив себя Хамида. «Доброе утро!» — бодро сказал негр. «Вижу, что эти 3 дня пошли тебе на пользу. Я и не думал, что ты можешь быть еще прелестнее, чем тогда». «Я начала уже скучать. Я не привыкла к бездействию. Это все, что делают ваши женщины? Сидят и ждут, когда их позовут в постель господина? Как ужасно!» Она перевела дыхание, затем спросила: «Куда мы едем?» «На невольничий рынок. Ты женщина решительная и упорная, поэтому хочу показать, что с тобой случится, если ты пойдешь против воли моего господина. Его спальня должна, подобно прекрасному саду, быть спокойной, благоухающей усладой чувств. Если ты не уступишь великому визирю, а будешь с ним бороться, то он прикажет тебя продать. И если такое случится, то без сомнения тебе придется расстаться с твоей служанкой. И очень вероятно, что твоя изысканная красота привлечет какого-нибудь работорговца с Аравийского полуострова или из африканской глубинки. Не думаю, что тебя прельщает стоять обнаженной и ждать, пока тебя облапают все покупатели. Не думаю, что тебе захочется быть проданной какому-нибудь вождю племени в джунгли. Но если ты уступишь моему господину, то получишь безопасность и благополучную жизнь. Выбор за тобой. Кат глянула ему прямо в глаза. Зачем ты меня мучаешь, Хамид? Ты же знаешь, что мне придется уступить твоему господину. Евнух кивнул. Ты умная женщина, моя красавица. Но если ты отдашь моему господину Чика одно только тело, то он поймет это и оскорбится. Ты должна отдаться вся, и телом, и душой. Не могу, и не надо ожидать от меня этого, Хамид. Ты должна. Они продолжили путь в молчании, пока, наконец, носильщики не остановились, и паланкин не опустился на землю. Великий евнух вышел и, предложив свою руку, помог выйти графине. В этом городе много невольничьих рынков, но здесь продают только красавиц. Графиня огляделась и увидела женщин самых разных комплекций, оттенков кожи. Прекрасную девушку, стоявшую на помосте, продавали с аукциона. Она была совершенно голая, и покупатели, не рабея, ощупывали ее и тыкали рукой. Лицо несчастной отражало такой стыд и испуг, что Катриона даже вздрогнула. Ужасное зрелище длилось почти час, пока бедняжка не была куплена каким-то человеком с огромными усами. Затем на помост выставили изящную, золотоволосую черкешенку лет 13. И Хамид стал участвовать в торгах. Когда он, наконец, выиграл их, то Прикат сказал продавцу: «Пошли девочку в Енисарай с наилучшими пожеланиями от Чикаладзе-паши». Затем он вместе со своей спутницей вернулся в паланкин. На обратном пути Катриона тихо молвила: «Я попробую, Хамид. Но я ничего не обещаю. Мне это будет очень нелегко». Негр улыбнулся. «Хорошо. Я не ошибся в тебе. Не тревожься, моя красавица. Я не стану тебя торопить. Ты будешь счастлива. Обещаю тебе. Визирь — великолепный любовник. И он так тебя усладит, как никогда не услаждал никакой другой мужчина. Он подобен молодому быку, горяч и неистощим». Кат склонила голову, потому что щеки ее покраснели. Прошло уже столько недель, как она в последний раз спала с Фрэнсисом. Ей уже хотелось этого. Но она прежде умрет, чем позволит Хамиду заподозрить это. Но евнух угадал ее мысли и усмехнулся. «Я придумал тебе турецкое имя», — сказал он. «Ты будешь называться Инчили. Это значит прекрасная жемчужина, а ты и есть такая на самом деле. Твою служанку мы будем звать Мара». Следующие несколько дней прошли спокойно. Хотя Катрионе и позволялось общаться с другими женщинами гарема, она не испытывала желания завязать с кем-то дружбу. Правда, ей любопытно было бы посмотреть на Латифу Султан, жену визиря, но такого случая не представлялось. На третью неделю, вернувшись как-то из бани, Кат обнаружила, что ее ждет Хамид. «Сегодня я представлю тебя визирю», — объявил евнух. Ошеломленная, она взмолилась: «Так скоро?» «Время самое подходящее», — заверил ее Хамид. «Послушай, Инчили, ты же не девственница, а опытная женщина. Неужели твое прелестное тело не страдает по мужскому прикосновению, не жаждет ничего? Когда в последний раз ты забывалась в объятиях возлюбленного?» «Хватит!» — прошептал Акад. «Пожалуйста, хватит! Я приготовил тебе особенное платье. Приду за тобой в 8. В 8 часов вечера, дрожащая, несмотря на летний зной, Катриона стояла и ждала Хамида. Одели ее в прозрачнейшую розово-лиловую кисею. Шаровары у лодыжек были расшиты золотыми и серебряными нитями, и такой же поясок охватывал бедра под пупком. Крошечное открытое болеро без рукавов, отороченное жемчужинами, едва облегало груди. Лицо, конечно, пряталось под покрывалом, и поверх него было еще и втрое более длинное. Хамид явился с небольшим паланкином, и когда графиню понесли в спальню визиря, шагал рядом. «Сегодня я войду с тобой. Не бойся, Инчили. Мой господин Чика будет добр». Наконец они пришли. Положив Катрионе руку на локоть, негр потянул ее в дверь. «Я привел женщину, Инчили, как мне приказал мой господин», — сказал он высокому человеку, сокрытому во тьме. А затем снял с нее оба покрывала и болеро. Когда обнажилась грудь, из темноты донесся тихий вздох. Руки евнуха быстро стянули шаровары. Кат осталась совершенно голой. «Спасибо, Хамид. Можешь идти». Дверь за негром закрылась, а графиня застыла, испуганная, не зная, чего и ждать. Затем человек вышел из тени, и Кат увидела перед собой красивейшего мужчину, какого когда-либо видела в своей жизни. Он был высок и смуглолиц, но на его стройных бедрах, где шаровары сидели низко, кожа выглядела такой же светлой, как и у нее. Коротко подстриженные волосы, темные и волнистые, слегка серебрились на висках. Глаза, к удивлению Катрионы, оказались серо-голубыми. Паша совсем не походил на свою сестру. Его профиль напоминал классический греческий. Высокие скулы, прямой нос, широко расставленные глаза и пухлый чувственный рот. Довершали портрет прекрасно ухоженные усы. Не отрывая взора от ее глаз, Чиколадзе протянул руку. Кат машинально вложила свою. Прикосновение обожгло ее. «Я никогда не обладал ничем таким изысканным, как ты, Инчили». Голос визиря окутывал ее, словно теплый бархат. «Вы еще мной и не обладаете, господин Чиколадзе», — холодно отвечала она. Паша улыбнулся, сверкнув ровными белыми зубами, а потом и вовсе рассмеялся. «Но ведь это только вопрос времени, правда, Инчили?» Наклонившись, визирь поднял большее из двух ее покрывал, скрутил в веревку и, обернув ею вокруг талии, притянул к себе. Когда грудь Катрионы коснулась его обнаженного тела, то она затрепетала, и чутье ей подсказало, что этого мужчину так просто не проведешь. Твердой рукой Чика поднял ее подбородок и снова улыбнулся. «Зеленые глаза!» — тихо проговорил он. «Они прекрасны, Инчили, но ведь ты сама это знаешь, не так ли?» Сердце ее бешено колотилось, и она не могла вымолвить ни слова. И разъярилась на саму себя. Что с ней произошло? Она попыталась отвернуться, но голова визиря нырнула вниз, и он припал к ее губам. Кат охватил неудержимый страх. Она опять попробовала ускользнуть, но мужчина просто притянул ее ближе и поцеловал. Но ей все-таки удалось вырваться. Закатив глаза, Катриона глотала воздух огромными глотками. Ладони ее взметнулись вверх и уперлись в волосатую грудь визиря, пытаясь удержать его на расстоянии, но он лишь тихо рассмеялся и, схватив за запястье, завел ее руки за спину, так что снова их тела оказались прижатыми друг к другу. Опять он неспешно овладел ее губами. У Катрионы проснулся огонек желания и начал разгораться неистовым пламенем. Она постепенно прекратила сопротивление и стала отвечать на этот жгучий призыв. Чувствуя, что несогласная уступает, визирь высвободила одну руку и стал ласкать ее другой. «Инчили!» Голос его дрожал от страсти. «Ты возбудила меня, как никакая другая». И турок повел ее к огромной кровати, стоявшей на возвышении. Упав спиной на простыни и нежно привлекая Катриону к себе, он удержал ее. Потом его губы начали томительно обследовать ее прекрасное тело, обжигая кожу. Он взглянул на красавицу. Впервые в жизни у него появилась женщина, не уступавшая ему в чувственности. Потом она спала, подобно ребенку, свернувшись клубочком и расслабившись. Визирь с улыбкой поднялся с постели и, подойдя к низенькому столику, налил себе бокал апельсинового шербета. Развалясь на подушках, он задумчиво потягивал напиток и смотрел на свою прекрасную невольницу. Хамид был прав. Она заслуживала особого отношения, но Аллах, чужестранка, бросает вызов великому визирю. А ведь достаточно одного его слова, и всякое в гареме из кожи вон лезет, чтобы ублажить своего господина. Даже его гордая жена принцесса страстно желала доставить ему наслаждение. Он пытался завоевать ее. С ней получалось наоборот. И он не отступит, пока не завладеет как ее телом, так и душой. Никогда он не испытывал такого блаженства, как этой ночью. И визирь вздрогнул, представив, какой эта женщина будет, когда полностью ему уступит. Раздел 50. Проснувшись, Кат с удивлением обнаружила, что лежит в своей постели. Она уселась и спросила у Сюзан: «Как я снова сюда попала?» «Вас принес он сам. Сам господин Чиколадзе. Вы спали так сладко, что он не пожелал вас беспокоить. Я так испугалась, когда он вошел с вами на руках, но он был очень добр и показался вовсе не таким чудовищем, как я представляла. Мне понравился». «Да, он не зверь», — тупо согласилась Кат. Потом Ее голос задрожал. «Но я не могу смириться с такой жизнью, Сьюзан. Я хочу быть с Фрэнсисом, хочу домой, хочу быть свободной». И она зарыдала. Когда прошло несколько минут, а Кат все плакала, Сьюзан послала рабыню за евнухом Османом. Тот немедля прибежал и спросил: «В чем дело, Мара?» «Моя дама, сэр. Она вся изошла слезами. Я уже все пыталась сделать». Осман склонился над Кат. «Почему ты плачешь, Инчили? Разве что-то тебя огорчает?» Она даже и не заметила его. В отчаянии негр послал за Хамидом. Великий евнух явился и жестом отослал обоих слуг. Потом сел у кровати и стал ждать. Истерические рыдания продлились еще несколько минут, а затем стали стихать, пока совсем не смолкли. Кат села. Лицо ее было мокрым и припухлым. Евнух, не говоря ни слова, протянул ей большой красный платок. Вытерев себе лицо, она звучно высморкалась. — «Очень хорошо, Инчили. Скажи, что тебя печалит?» — сказал Хамид. — «Все!» — взорвалась пленница. — «Я хочу быть свободной. Не могу перенести, что меня держат в клетке. В моей стране женщины свободно ходят повсюду. Здесь я заточена в гареме и гуляю только в саду за высокими стенами. Ненавижу все это! Ненавижу!» Негр, понимающе кивнул. «А обычный случай со вновь поступившей невольницей. Можно даже пойти на уступки и немалые, лишь бы Инчили была довольна. Уже много лет Хамид искал такую женщину, ибо желал уравновесить влияние, которое оказывала на его господина Латифа Султан. Красивая и умная османская принцесса покорно принесла мужу троих сыновей и дочерей-близняшек, но особых чувственных позывов не испытывала. Поэтому она не возражала против огромного гарема, нужного супругу, чтобы удовлетворить его ненасытный аппетит. Но великий евнух беспокоился, вдруг визирь попадет под влияние какой-нибудь интриганки, и тогда дом, которому он, Хамид, отдавал столько сил, превратиться в настоящее поле сражения. А учитывая высокое положение Чикаладзе-паши, интриганка могла даже вмешаться в государственную политику. В Инчили же великий евнух нашел именно то, что искал. Он быстро понял, что его новая подопечная не только умна, но и нравственна, да еще красива и на редкость мудра. И что важнее всего, обладала столь же неуемной чувственностью, что ее господин. Хамид даже подумал, что Латифа Султан с Инчили могли бы подружиться, и с их помощью он сумел бы направить Чикаладзе по пути величия, ибо евнух был честолюбив. А заведовать домом великого человека казалось ему целью, к которой стоило стремиться. «Я получу для тебя разрешение гулять в саду Латифы Султан. Он не огорожен, открыт и морю, и небу. Также предложу моему господину, чтобы он брал тебя на прогулки в своей лодке. Тебе это понравится?» Она кивнула. «А потом, — продолжил негр, — когда все утрясется, я позволю тебе выходить в город на рынки. О да, пожалуйста, Хамид. Хорошо. Теперь прошла твоя истерика?» «Да». Евнух ласково улыбнулся. «Я рад, Инчили. Господин Чика говорил мне сегодня утром, до чего он насладился с тобой. Ты ублажила его, как никакая женщина прежде. Сегодня снова пойдешь к нему». Кат взяла оторопь. Мысли обгоняли одна другую. Наконец она решила: если уж мне суждено пока это выносить, то буду извлекать пользу для меня самой и для Сюзан. Она посмотрела на великого евнуха. У меня нет одежды. Самая последняя наложница в этом гареме имеет больше платьев, чем я. Мне что, будут выдаваться жалкие клочки кисеи на каждую ночь? Если уж я должна услаждать моего господина Чика, то пусть мне позволят самой выбрать себе гардероб. По опыту знаю, Хамид, чтобы удержать мужчину в постели, нужно нечто большее, чем просто умение. Или тебе все равно, как скоро я надоем Чика-паше? Евнух пришел в восторг. Может, она еще и не совсем готова отдаться вся, но это чисто женский интерес к тряпкам — очень добрый знак. Я пошлю за торговками с базара, чтобы ты сама выбрала товар. Если приглянутся какие-либо ткани, пожалуйста. Наши швеи сошьют тебе платье. Сможешь также купить драгоценности, сурьму, духи. Хамид ощутил себя невероятно щедрым. Когда выберешь, что захочешь, Осман позаботится, чтобы женщинам заплатили. Сколько всякой всячины принесли торговки. У Кат глаза разбежались, и она ни в чем себе не отказала. Купила несколько дюжин кисейных блузок, белых и цветных, шаровары с жакетами под цвет и длинные восточные халаты зеленого, розовато-лилового, сиреневого, бирюзового, бледно-голубого и ярко-розового оттенков. Пожелала оставить себе несколько рулонов материи, синий шелк, расшитый маленькими звездочками, толстый красный атлас, бледно-зеленую парчу, которая сверкала золотистыми нитями, и кисею, золотистую и серебристую. Впрочем, у торговки красками для лица она купила одну лишь краску для век. Презрев хну, белую ртутную мазь и красную губную помаду. Торговке духами повезло больше. Она продала Кат три хрустальных флакона. В одном был мускус, в другом — духи из дикорастущих весенних цветов, а в третьем — что-то лесное из зеленого папоротника и мха. Потом пришли женщины с драгоценностями на подносах, и тут Катриона проявила большую разборчивость. Она взяла дюжину небольших золотых браслетов и дюжину серебряных. Прельстили ее тонкие золотые цепочки, некоторые простые, а некоторые с аметистами, гранатами, топазами, аквамаринами или оливинами. Приобрела несколько четок из бирюзы, коралла, как белого, так и розового. Последними покупками стали жемчужное ожерелье на тонкой золотой нити и серьги ко всему, что уже было куплено. Когда Осман возмутился ее расточительностью, она сразу же осадила: «Иди к великому евнуху, ты, насекомая! Если он скажет нет, тогда я подчинюсь». Осман вздохнул и расплатился с довольными торговками. А Катриона немного поела и затем провела два восхитительных часа в гаремных банях, где ее обхаживали как могли. До главной банщицы уже дошел слух, что новая наложница в большой милости у господина. Снова очутившись у себя в комнате, она заснула, а когда уже ближе к вечеру ее разбудили, опять откушала свежего йогурта и фруктов. Перебирая купленные одежды, Кат остановилась на зеленоватом цвете оттенка незрелого лимона. Шелковые шаровары стягивала у каждой лодыжки манжета немного более темного тона, вышитая золотыми цветами. Прозрачная шелковая блуза имела на длинных рукавах перемежающиеся полосы этих же двух тонов, а поверх Катриона надела короткую, без рукавов жакетку, конечно, тоже из зеленоватого шелка. Бока и низ ее украшало богатое золотое шитье с жемчугом. Крохотными жемчужинами было оторочено и болеро. На бедра подошел шелковый пояс с неизменными золотыми и зелеными полосками. Замшевые тапочки посверкивали множеством жемчужных цветочков. Свои золотистые волосы она покрыла длинной полупрозрачной вуалью, тоже из зеленого шелка, а на шею надела два ожерелья. Одно жадеитовое, другое жемчужное. На руки нанизала золотые браслеты, а в уши вставила серьги из золота и жадеита. Когда Хамид увидел свою любимицу в новом наряде, то его лицо расплылось в широкой улыбке. «Великолепно! Инчили!» — воскликнул он. «У тебя есть вкус и чувство стиля!» Негр проводил ее до спальни визиря, а, прощаясь с ней, перед самыми дверями напутствовал. «Желаю тебе этой ночью испытать радость!» Кат спокойно прошла в комнату и увидела, что визирь уже ждет. В его серо-голубых глазах она прочла одобрение. «Слышал, что ты тратишь мои деньги?» — весело произнес Паша и, протянув руку, стянул с ее головы покрывало. «Вы говорите, мой господин, что получаете со мной удовольствие, и, однако, до сегодняшнего дня последняя из женщин вашего гарема имела больше, чем я. Я не жадная и не расточительная, но мне требуются одежды. С ними или без них ты, Инчили, прекраснейшая из женщин». И Кат увидела, что в его глазах вспыхивает желание. Заметив шахматные фигуры, расставленные на низеньком столике, она спросила: «Не хотите ли сыграть, мой господин Чика?» Визирь даже развеселился. «А ты умеешь?» «И весьма неплохо. По крайней мере, так говорили оба моих мужа», — ответила она со спокойствием, которого не ощущала. Рука вельможи указала на подушки, лежавшие подле фигур из слоновой кости, а сам он сел у тех, что были вырезаны из черного оникса. Но вдруг его глаза загорелись недобрым огоньком. «Подожди!» Кат вопросительно подняла глаза. «Сними жакетку и блузку, Инчили. Если уж ты так хочешь оттянуть неизбежное, то я, по крайней мере, буду наслаждаться зрелищем твоей груди». Она покраснела. И это визирю понравилось. Женщина разъярена, но вынуждена подчиниться. Чудесное, дикое создание. Что за наслаждение эта битва? В конце-то концов он ее все равно укротит. Представив, как Инчили станет вымаливать у него милости, Чиколадзе испытал крайнее возбуждение. Катриона играла с упрямой сосредоточенностью, которая восхитила визиря, и поскольку он не мог отвести глаз от роскошной груди противницы, его фигуры оказались в угрожающем положении, а она еще и намеренно выставляла свой бюст вперед и поводила им, соблазнительно покачивая. Чтобы устранить этот перевес, Чиколадзе обошел вокруг стола и сел рядом. И тут же, словно невзначай, обвив ее рукой, обласкал мягкую грудь. Голова Паши склонилась, Он припал к шелковистому женскому плечу. Взволнованная и перестававшая думать, Кат сразу пошла ферзем и в ужасе услышала довольный смех визиря. «Шах, моя рассеянная красавица!» И он толкнул ее спиной на подушки. «Мат!» И прежде, чем она опомнилась, Чиколадзе поигрывал с тугими шарами, трепетавшими от каждого их прикосновения. «Не гневись, моя нежная Инчили! Ты слишком сладостна, чтобы я мог устоять. Я не хочу с тобой игр. Я хочу с тобой любви. А я не из ваших гаремных кисок. Я не уступлю. Это будет изнасилование». Визирь снова рассмеялся, а глаза его озорно засверкали. «Хорошо», — согласился он, — «тогда это будет изнасилование волнующее и приятное». И Катриона почувствовала, как его руки развязывают пояс у нее на бедрах и дюйм за дюймом стягивают шаровары. «Нет!» — завизжала она. «Нет!» Бешено отбиваясь, Кат даже попробовала царапаться, но Чиколадзе только рассмеялся. Мужчина был намного сильнее, и Кат стала уставать. Успешно стянув с нее одежды, он сам, все еще обхватывая ее, сумел сбросить свои шаровары. Теперь их горячие нагие тела соприкасались по всей длине, и визирь наслаждался атласной гладкостью ее кожи. — Почему ты не можешь отдаться мне вся? Твое тело жаждет моего, однако ты отказываешь мне в полной победе. Я не люблю вас, мой господин Чиколадзе. Я люблю своего мужа. В моей стране женщина, которая отдает свое тело мужчине без любви, считается самой последней тварью. Но я люблю тебя. Нет, Инчили, не смотри так недоверчиво. Я говорю правду. Если бы меня волновало только одно твое прелестное тело, то меня не заботили бы твои чувства, но они меня заботят. Если я не буду обладать тобой вполне, любовь моя, то не смогу обладать тобой вовсе, а это мне непереносимо. Напряжение, звучавшее в его голосе, даже пугало. Ты никогда больше не увидишь своего мужа. Теперь ты принадлежишь мне. Но я запасся терпением, ибо хочу, чтобы ты меня любила. И снова ее губы ощутили этот чувственный рот, требовательный и жгучий. Эта женщина воспламеняла Чиколадзе страстью, несравнимой с тем, что он знал прежде. Но потом, успокоившись в его объятиях, она снова зарыдала, смачивая слезами волосы мужской груди. Визирь крепко прижал чужестранку к себе, поглаживая ее золотистые волосы и утешая нежными словами. На какой-то короткий миг он проникся ее горем, ибо сам осознал, что если когда-нибудь потеряет Инчили, то его собственная жизнь лишится смысла. Он, Чиколадзе Паша, великий визирь султана Мохаммеда III, оказался пленником в сетях у этой прекрасной, непокорной невольницы. Какая ирония судьбы! Плач прекратился, и Чиколадзе уснул, не выпуская ее. Проснувшись в ночной тьме, он почувствовал, что женщина не спит. Хамид сказал, — тихо произнес визирь, — что ты ощущаешь себя в заточении. Не хочешь ли выехать со мной завтра ночью? Будет полнолуние, а у меня на Босфоре есть небольшой островок. Там есть беседка и крыша. В ней открыто небу. Завтра вечером я увезу тебя туда и буду любить под звездами при лунном свете. Она задрожала и, почувствовав это, Чиколадзе повернулся и притянул ее в свои объятия. На этот раз она уже не плакала, а потом даже ласково прильнула к нему. Вышло очень удачно, что на следующий день у Чика не оказалось государственных дел, ибо он не мог думать ни о чем, кроме Инчили. Утром визирь обсудил со своим управляющим, что надо подготовить к вечеру, а ближе к полудню отправился навестить жену. Латифа Султан была правнучкой Селима I и внучкой единородной сестры Сулеймана Великолепного. Эта красивая женщина унаследовала от прабабушки Фирузи Кадим нежнейший цвет кожи, а от бабушки Гюзель Султан мягкий нрав. Ее длинные белокурые волосы имели серебристый оттенок, глаза отливали бирюзой. Замуж за Чиколадзе Пашу принцессу выдали еще девочкой, и дети их уже стали взрослыми и жили отдельно. Дни Латифы протекали в удовольствиях, а с мужем она сохраняла дружбу. Раз в неделю, по пятницам, визирь приходил к ней в постель, но обычно просто спал, потому что она не была особо склонна к любовным утехам. Богатый гарем вполне удовлетворял чувственные запросы паши, а супруга достойно выполнила свой долг, родив ему детей, так что он относился к ее сдержанности с уважением. В то ясное утро Чиколадзе сидел рядом с супругой в небольшой беседке, откуда открывался вид на море. Паша выглядел слегка изможденным, и Латифа подумала, что его возраст уже дает о себе знать. За все те годы, что мы вместе, я никогда не просил об одолжении, — сказал визирь. Принцесса улыбнулась. — Наверное, ты попросишь о большом одолжении, раз напоминаешь об этом. Ты османская принцесса, и тебе никогда не грозило, что я приведу еще одну жену. Ведь я могу сделать это только с твоего позволения. И пока я никогда не хотел брать другую жену. «Это новая невольница Инчили», — спокойно сказала Латифа. «Но разве мало, что ты обладаешь ее телом?» «Мало», — тихо отвечал визирь. «Хочу большего, и не думаю, что она уступит, пока не станет моей женой. Она так сказала? Она не знает наших обычаев. Ей, по-моему, и в голову не приходило, что я могу захотеть взять ее в жены. Но тебе она понравится, Латифа. И Хамид меня в этом уверяет, — сухо заметила принцесса, а затем прямо взглянула на мужа. «Не знаю, должна ли я верить своим глазам, но они говорят мне, что ты влюблен. Может ли такое быть, чтобы великому Чиколадзе-паше вскружила голову простая женщина? Ты на самом деле в плену этой нежной страсти? Не смейся надо мной, Латифа!» Жестко одернул ее визирь. «О, мой дорожайший Чика, я не смеюсь, поверь мне, вовсе нет. Ты просто всегда гордился, что твои чувства остаются при тебе. А теперь я вижу совсем другого человека. очень хорошо, мой господин. Хамид говорит, что мне не придется изображать забытую Гюльбехар подле твоей любимой Курхемы. Так что я даю тебе разрешение взять Инчили второй женой. Когда произойдет это радостное событие? Сегодня вечером, перед тем, как я поеду с ней на остров Тысячи Цветов. Так скоро, мой господин. Инчили должна у меня забыть прошлое, за которое так цепляется. А став моей женой, она почувствует себя спокойнее. Опустившись на колени, визирь взял руки Латифы и нежно поцеловал. — Спасибо, моя голубка, ты всегда все понимала. Он пошагал прочь по саду, а на принцессу, глядевшую ему вслед, накатилась волна жалости. Она еще не видела ту, которую звали Инчили, но ей уже было ясно, что муж, добиваясь обладания этой женщины, ищет обладание луной. А такое желание никогда не осуществится. Раздел 51. Тебе надо стать мусульманкой, Инчили, тихо сказал Хамид. Кат раскрыла глаза. «Никогда!» «Не будь глупенькой, моя дорогая!» — упрекнул ее евнух. «Это же просто для виду! Просто 6 раз в день надо встать на колени и произнести молитву. Кто же узнает, что у тебя в душе?» «Только Бог!» Катриона задумалась. Слова Хамида казались разумными и, несомненно, также посчитала ее прабабка, ибо не могла она быть любимой женой султана, в то же время прилюдно исповедовать христианство. В конце концов, ее заботило только одно — выжить и бежать. «Очень хорошо!» — услышал Хамид. «Сделаю, что вы просите». Пополудни Кат подвергли особому очистительному омовению, а затем отвели в женскую мечеть, располагавшуюся поблизости. Машинально ответив там на вопросы престарелого муэдзина, она к вечеру официально приняла ислам. Новообращенная, однако, не знала, что, едва она вернулась во дворец, Чиколадзе, как визирь, подписал бумаги, делавшие Инчили его второй женой. По мусульманскому закону это могло происходить без согласия невесты и даже без ее ведома. Требовалось только разрешение ее охранителя, а им был Хамид, принявший в качестве свадебного подарка большую сумму золота. Пришел вечер, и Кат в нетерпении стала ждать паланкин, в котором ее отнесут на лодку визиря. Выход в мечеть обострил у пленницы тягу к свободе, и она даже сумела примириться с тем, что являлась пока собственностью Чиколадзе Паши, и уже решила больше не сопротивляться визирю. Ее цель — вернуться к мужу в Италию, а для этого надо суметь переговорить здесь, в Константинополе, с семейством Кира. А позволят ей это сделать только тогда, когда станут доверять, когда убедятся, что она довольна своим положением. Даже верная Сюзан не должна догадаться, что на уме у ее госпожи. Эту тайну надо держать при себе, пока замысел побега не примет окончательный вид. Но тут раздался голос Хамида, и Кат виновато вздрогнула. «О чем задумалась Инчили, красавица моя?» «Женщине не к лицу глубокие мысли». Она рассмеялась. «Ты застал меня врасплох, Хамид. Но, думаю, ход моих мыслей ты одобришь. Я думала о том, что ты прав. Не скажу, что это мне легко, но я решила попробовать смириться со своей судьбой. В конце концов, она не такая уж и страшная. Возможно, со временем я сумею полюбить моего господина Чиколадзе. Как ты думаешь, Хамид, такое может случиться? Визирь, похоже, и в самом деле ко мне неравнодушен. Евнуху едва удалось скрыть свою радость. Если хочешь, — осторожно начал он, — то я бы мог немного успокоить твои тревоги. Ты мне доверяешь? Попробую, — отвечал Акад. Но что ты станешь делать? Это старинный способ расслабления, называемый гипнозом. Я погружу тебя в особое состояние и внушу некоторые понятия. Когда ты проснешься, ты почувствуешь себя свободнее. Однако не бойся, ибо если ты не желаешь подчиняться моим внушениям, то гипноз не подействует. Сила твоей собственной воли — лучшая твоя защита. «Я доверяю тебе, Хамид», — решительно сказала Кат. «Приступай». Евнух снял у нее с шеи золотую цепочку с маленькой бриллиантовой слезкой. «Смотри на этот камешек, Инчили». Евнух медленно покачал им перед ее глазами. «Как красиво он переливается всеми цветами радуги!» Ласковый голос успокаивал, и Кат почувствовала, как ее окутывает сладостное тепло. «Надо сосредоточиться на этой слезке, дитя мое, и скоро ты начнешь расслабляться!» Подвеска медленно покачивалась. Телом Катрионы все более и более владевала истома. Веки ее становились тяжелее и тяжелее, пока совсем не сомкнулись. — Ты спишь, Инчили? — Да, Хамид. Евнух вытащил у Кат булавку из платья и, подняв ногу своей подопытной, быстро воткнул острие в нежную подошву. Спящая не дернулась, даже не вскрикнула, и он посчитал, что можно приступать к делу. «Готова ли ты покориться Чиколадзе-паше, твоему хозяину и господину?» «Да, Хамид, я, насколько смогу, постараюсь ублажить его. Я рад, Инчили, и хочу, чтобы ты была счастлива. Ведь и нужно-то для этого совсем немного. Только повинуйся велению своего тела, красавица. Пусть оно переборет твой живой ум. Господин Чиколадзе горячо любит тебя. Разве ты не хочешь его обрадовать, показав, что он доставил тебе удовольствие?» Она молчала, словно превозмогая свои чувства, а затем ее голос тихо ответил: «Да, Хамид, я буду с моим господином Чика». Евнух удовлетворенно улыбнулся: «Спасибо, моя дорогая, я доволен, что вам обоим предстоит большое счастье. И еще об одном, милая, не надо говорить визирю об этой нашей беседе. Он не должен знать». «Я не скажу». «Очень хорошо, Инчили, а теперь я начну считать, и на счет три ты проснешься со свежими силами, готовая всю ночь ублажать своего господина. Раз, два, три!» Глаза у Кат открылись. «Чудесно!» — воскликнула она. «Я спала, Хамид, но отчетливо тебя слышала. И я словно заново родилась. Спасибо, друг мой. Евнух опять улыбнулся. — Ты готова сейчас же идти к визирю? — Да. — И сегодня я снова должен похвалить твой костюм. Тут уж улыбнулась Икат. Ей приятно было носить роскошные одежды фаворитки, и свой внешний вид она продумывала очень тщательно. Сегодня ее выбор пал на бледно-розовый шелк, пронизанный серебряными нитями. Жакетка, надетая поверх кисейной блузы, тоже розовой, имела оторочку серебром и голубыми лазуритовыми камешками. На поясе и тапочках чередовались серебряные и бирюзовые полосы. Серебряные браслеты украшали руки, а в уши были вдеты серьги, выточенные из бирюзы. На этот раз Сюзан сделала ей новую прическу. Собранные назад и кверху пышные золотистые локоны превратились в огромную косу, куда вплели бирюзовые ленты и ниточку крошечных жемчужин. На ее прекрасное лицо падала розовая кисейная вуаль. А взволнованная предстоящей прогулкой Катриона едва смогла усидеть в паланкине. Носильщики пробежали по гаремным коридорам, вышли в парк и доставили ее на мраморную пристань, где уже ждала лодка визиря. Глазам шотландки предстояло изящное судно, полностью позолоченное и расписанное по бортам красной глазурью. Украшенные финифтью бледно-голубые весла перемежались с серебристыми, а на веслах были черные, как деготь, рабы. Гребцы, сидевшие на серебристых веслах, были одеты в голубые атласные шаровары с серебристым поясом, а сидевшие на бледно-голубых, наоборот, в серебристые шаровары с голубым поясом. Навес на лодке, разрисованный полосками тех же красного, золотистого, голубого и серебристого оттенков, подпирался четырьмя позолоченными столбами с резьбой из цветков и листьев. По сторонам его свисали шелковые кисейные занавеси, ярко-алые и золотистые, а палубой служил настил из отполированного розового дерева. Под навесом, возлежа среди несчетного количества подушек всех тонов и оттенков, уже ждал свою новую супругу Чиколадзе Паша. Хамид осторожно перевел ее с паланкина на лодку. Поудобнее опершись на подушки, Кат легла на бок рядом с визирем и подняла к нему глаза. Тихим голосом, стараясь передать побольше страсти, она сказала: «Добрый вечер, мой господин». Лицо Паши осветила улыбка. «Добрый вечер, Инчили». Повернувшись к надсмотрщику, он кивнул. Лодка медленно отчалила от пристани и пошла прямо в Босфор, двигаясь к Черному морю. Солнце еще не село, и видны были по-летнему зеленые горы, обрывавшиеся к воде. Небо за ними сияло буйством красок — розовых, золотых, лиловых, густо-пурпурных, кораллово-красных, которые переливались на синем фоне. Кат вобрала воздух полной грудью, и Чиколадзе рассмеялся. — Только не говори мне, любимая, что здесь пахнет сладостней, чем в моем саду. — Это запах свободы, мой господин. Глаза визиря затуманились, а потом он тихо сказал: — Не горячись так, моя пленная голубка. Сегодня я возвысил свою невольницу. Дело в том, что жена моя, Латифа Султан, османская принцесса, и я мог иметь других жен только с ее разрешения. А я-то думала, что мусульманским мужчинам дозволяется иметь четырех жен. Всем, кроме тех, кто женат на принцессах крови. но сегодня пополудни с разрешения Латифы я взял тебя второй женой. Катриона только еще больше раскрыла глаза, а он, довольный, продолжил. «Ты, знаю, удивляешься, как это может быть, но по мусульманским законам твоего участия здесь не требуется, и ты больше не рабыня, драгоценная моя, ты счастлива». Визирь выжидающе смотрел на нее, и лицо его сияло от удовольствия, а укат бешено застучала в висках. Огромным усилием воли она сумела все-таки совладать с собой. Тихим голосом, таким тихим, что новоиспеченному мужу пришлось наклонить к ней ухо, наложница отвечала: «Вы оказываете мне невероятную честь, мой господин». Боясь себя выдать, она не смогла больше вымолвить ни слова. Но и сказанного хватило. Визирь потянул ее в свои объятия и припал к губам, покрыв ее лицо поцелуями. Он двинулся вниз по стройной шее и дальше. Одержимый страстным желанием, паша стал тут же расстегивать ее розовую блузку, в спешке даже разрывая кисию. Добравшись до тела, он с жадностью принялся теребить ее, приложив голову к сердцу Катрионы, довольно вздохнул, уверенный, что теперь-то уж полностью ее завоевал. «Сегодня мы начинаем все сначала, моя драгоценная Инчили». Его глубокий голос дрожал от избытка чувств. «Нас будет заботить только настоящее и будущее. Посмотри, встает полная луна, а над ней Венера, планета богини любви. Вскоре мы очутимся на острове Тысячи цветов, а там, в беседке звездного света, нам предстоит ночь блаженства». Оторвавшись от нее, визирь вгляделся в лицо Катрионы. В его серо-голубых глазах плясали золотые огоньки. Ответом ему было молчание. Кат страшно хотелось завизжать. Чтобы скрыть лицо от паши, она прижала его голову к своей груди. Как эта прабабка умудрилась прожить столько лет с мусульманами? Итак, без ее согласия и даже без ее ведома, теперь понятно, почему Хамид так торопил ее принять ислам. Евнух притворялся ей другом, убаюкивал, внушая ложное ощущение безопасности, и все это, чтобы помочь своему господину. Она никогда больше не станет доверять Хамиду. Однако сейчас примет эту игру и сыграет ее по-своему так, что никто и не догадается. Пока она будет визирю, обожающей второй женой, нельзя допустить, чтобы ее выдало возмущение. Пусть все думают, что укротили строптивую. Лодка приближалась к острову. Кат уже чувствовала запах цветов. «Мой господин Чика», — тихо сказала она, — «мы почти приплыли. Я хотела бы привести в порядок свою блузу, иначе рабы увидят то, что им не следует видеть». Паша со вздохом поднял голову. «Я бы мог так остаться навечно, любимая. Мы почти уже в нашей свадебной спальне, мой господин. Там вы сможете опять подремать», — игриво заметила она. «Этой ночью не будем спать ни я, ни ты, жена моя». Голос визиря погрубел от страсти, и Кат вздрогнула. Лодка ткнулась носом о пристань, и Чиколадзе соскочил на берег, чтобы покрепче ее привязать. — Вы не будете нужны до утра, — сказал он надсмотрщику. — Устрой гребцов поудобнее, но из цепей не выпускай. Соблазн убежать будет слишком велик. Склонившись с Паша, за руку вытянул Кат из лодки. «Жаль, что придется пройти пешком, любовь моя, но я не хотел, чтобы в эту ночь из ночей рабы путались у нас под ногами. Мой господин Чика забывает, что перед ним не изнеженная восточная красавица. В моей стране женщины не только ходят пешком, но даже и ездят на лошадях. Ведите же меня, мой господин, я иду за вами». Ступени, вырубленные в скале, уходили вверх, и остров показался Кат просто высоким утесом. Однако на вершине она с изумлением увидела прекрасный ухоженный сад, посередине которого стояла мраморная беседка. Луна светила так ярко, что легко удалось разглядеть и даже определить многие из цветов. Здесь росли бальзамины и розы, бугенвилии и лилии, сладкие ночные табаки и колоникционы. Вокруг журчащих фонтанов были посажены сосны и кипарисы вместе с грушевыми и персиковыми деревьями, склонявшимися под тяжестью спелых плодов. «Это чудно!» — искренне воскликнула Катриона. «Никогда не видела такого великолепного сада!» «Я сам его разбивал!» — похвалился визирь. «Подобно моему господину-султану я обучался ремеслу. Прежде с этой стороны она его не знала, и, взяв свою инчили за руку, Паша повел ее по дорожке, усыпанной белым гравием. Еще немного, и показалась беседка, стоявшая посреди овального пруда, в котором отражался свет неба. Это строение, возведенное из желтоватого мрамора, имело продолговатые очертания и продолжалось небольшой верандой с колоннами. Пройдя по узкому решетчатому мосту, они оказались перед открытой деревянной дверью, обитой латунными гвоздями. Шагнув внутрь, Кат замерла в изумлении. Из окон, составлявших всю противоположную стену, открывался вид на пруд и дальше за сад на море, освещенное луной. Под ногами у Катрионы оказался огромный ковер, сплетенный из нитей красного, зеленого, золотистого цвета и разных оттенков голубого. На стене справа висел шелковый гобелен с изображением роскошного персидского сада. В стене слева была дверь, а рядом с ней еще один шелковый ковер, запечатлевший пару влюбленных тоже в цветущем саду. Один угол занимал низкий стол, окруженный подушками. С балок разрисованного потолка свисали золотые и серебряные лампы, и ароматное масло в них наполняло комнату благоуханием. Но главным предметом обстановки здесь была огромная кровать, поставленная на самой середине и венчавшая крытое ковром возвышение. Она представляла собой квадратный топчан с шелковыми простынями и пуховыми одеялами. Рядом, на том же возвышении, располагались невысокие столики из черного дерева, выложенные пестрой перламутровой мозаикой. На них стояли графины с золотистой жидкостью и чаши с фруктами, маслинами и засахаренным миндалем. Бесшумно приблизившись сзади, Паша обвил Кат рукой, ладонью накрыв ей грудь. «Тебе здесь нравится, любимая?» — спросил он. «Все это несказанно красиво», — честно призналась Катриона. «Подними голову», — велел Паша, и, взглянув вверх, она увидела вместо потолка стеклянный свод, открывавший великолепный вид на ночное небо. У нее даже дух захватило. Никогда не видела ничего подобного. Как это сделано? Есть один способ, но он слишком сложен для твоей милой головки, сладость моя, — ответил визирь, поворачивая Кат к себе лицом и целуя ей кончик носа. Кат взъярилась, но быстро сумела проглотить обиду и подняла к нему лицо, приглашая к новому поцелую. Чиколадзе слегка потерся губами о ее губы, а затем весело сказал: «Давай ляжем в постель, любимая моя». «Они взяли поухаживать за вами, мой господин». Она зашла ему за спину и помогла снять халат из красной парчи с золотым рисунком. Ниже была шелковая сорочка, расшитая золотой и серебряной нитями, а далее синие шаровары, отороченные серебром, и красные кожаные сапоги. Нежными прикосновениями Кат освободила визиря от одежд, не удержавшись при этом обласкать его широкую волосатую грудь. Ни у одного из ее прежних любовников не было подобной, и теперь эта густая поросль ее зачаровывала. Чиколадзе развалился на кровати. «Разденься теперь ты», — велел Чиколадзе Паша, и чтобы это выглядело изящно. Зеленые глаза ответили визирю пристальным взглядом. Мягко, неспешно, одним движением плеч она сбросила кисейную блузу, потом скинула тапочки, и лицо Паши осветила улыбка восторга. Визирь дышал все чаще. Наконец, она медленно спустила шаровары, а затем быстро повернулась к своему взволнованному зрителю лицом. Паша снова улыбнулся. «Графин с золотистым напитком, Инчили, налей нам обоим по бокалу». Она почувствовала пряный запах вина и в недоумении оглянулась на визиря. «А я-то думала, что мусульманам запрещены крепкие напитки». «Султан пьет», — объяснил Чиколадзе. «И муфтий распорядился, что раз владыка приобщился к вину, то и каждый может это сделать, а поэтам дозволяется прославлять сию сладу. Вообще-то я придерживаюсь Корана, не пью и не позволяю своим домашним, но сегодня, любимая, наша свадебная ночь. Выпьем друг за друга сладостного кипрского вина». Визирь поднял бокал и произнес: «За тебя, Инчили, жена моя! Хоть ты и вторая в моем доме, но первая в моем сердце». Взглянув ей прямо в глаза, он осушил бокал. Кат поняла, что должна ответить. Тоже, подняв бокал, она тихо молвила: «За вас, мой господин Чика, пока Аллаху угодно видеть меня вашей женой, я буду стараться усладить вас». И тоже выпила до дна. «Можешь не звать меня, мой господин, когда мы одни в нашей спальне, любимая. Зови меня Чика или муж. Да, называй меня мужем. И пока еще я не слышал этого слова из твоих уст, скажи, скажи, Инчили, скажи, муж». Кат вознесла безмолвную молитву: «Прости меня, Ботвелл», а затем, глядя на Чиколадзе, сказала: «Муж». Глаза визиря пронзили ее огненным взглядом, и она вдруг почувствовала, как у нее по телу разливается тепло. Паша улыбнулся. «Ощущаешь жар? Не бойся. Хамид чего-то такого намешал в вино. Это поможет нам растянуть удовольствие. Эта ночь не будет иметь конца». Кат вздрогнула в ужасе от скрытого смысла этих слов, а затем визирь встал и приказал опуститься перед ним на колени. Она повиновалась. Ее сердце тут же бешено заколотилось. Паша велел: «Отведай меня, моя нежная, как я скоро отведаю тебя». Они вместе упали на кровать. Визирь сразу нашел ее рот, целуя все более страстно, и опять ее сжег изнутри волшебный жар. Прикосновения мужчины отзывались пламенем, и Катриона теряла самообладание. Ей отчаянно захотелось этого турка, и она уже корчилась под ним, постановая от удовольствия. Раздел 52. Когда Фрэнсис Стюарт Хепберн прибыл в Авел-Лако, то обнаружил, что разбойники, терзавшие округ, исчезли так же внезапно, как и появились. Но об их недавнем присутствии говорили сожженные фермы, свежие могилы и перепуганные женщины и дети. Несколько дней Ботвелл со своими людьми рыскал по окрестным дебрям. Ничего не обнаружив, они вернулись на виллу «Золотая рыба» и нашли ее пустой. В саду было 6 только что зарытых могил. У графа, наверное, помутился бы рассудок, но, к счастью, навстречу им вышел главный садовник, ожидавший приезда хозяина. Кивнув на могилы, Карло скорбно сказал: «Там Паоло, Мария и служанки. Малышка Мэй у меня. Сеньору, графиню и Сюзан увезли. Пойдемте, милорд. Девушка нам все расскажет. Она была здесь, когда все это произошло, но ей как-то удалось спастись. Она у нас уже 3 недели, а все отмалчивается. Думаю, однако, что с вами она заговорит». Едва завидев графа и капитана, Мэй с плачем бросилась в объятия к дядюшке. «Дядя Конол, какой это был ужас! Пираты увели мою госпожу и Сюзан вместе с ней!» Капитан крепко ухватил племянницу за плечи. «Соберись, девочка, и расскажи нам в точности все, что случилось. Думай хорошенько и ничего не упусти». Глотая слезы, Мэй понемногу приходила в себя. «Когда вы уехали, мы с Сюзан спали на выдвижной кровати в комнате у миледи. В воскресенье мы проснулись на рассвете от страшных воплей, а когда подбежали к окну, увидели, что в парке полным-полно турецких пиратов. Паоло они уже убили. Поймали, когда он собирал травы на завтрак, и отрубили голову. Марии и девушкам перерезали глотки, и... А прежде пираты над ними надругались. Их из...» Бедняжка никак не могла выговорить это слово, и Ботвелл ласково прикрыл ей рот ладонью. «Не надо, девочка, мы и так догадываемся. Расскажи лучше, как ты бежала, и еще о моей жене и твоей сестре». Он убрал руку. По девичьим щекам прокатились 2 огромные слезы, но Мэй нашла в себе силы продолжить. «Миледи велела нам спрятаться в бельевом ящике, но сестра отказалась. Неважно, говорит, что будет с ней. Дескать, она уже не девственница. Это она соврала, милорд. Сюзан так же невинна, как и я». Не в силах больше сдерживать себя, Мэй опять расплакалась. Мужчины дали ей несколько минут порыдать, а затем Ботвелл негромко сказал: «Продолжай, девочка, что было дальше?» «Они спрятали меня в сундук и велели не шевелиться, пока все совсем не стихнет, и я не уверюсь, что пираты ушли. Тогда я должна бежать к Карло и оставаться там до вашего приезда». И не успела крышка захлопнуться, как раздался звук, будто выламывают дверь спальни. А потом вошли пираты. Они не тронули ни Миледи, ни Сюзан, только увезли их с собой. — А ты поняла что-нибудь из их разговоров? — спросил Коннелл. Мэй задумалась. — Да, капитан вел себя с Миледи очень вежливо. Он назвал себя, похоже, на каратин, и также сказал, что имеет приказ доставить Миледи к великому визирю Чика, как-то там Паше Санта-Мария, только и охнул Карло. Он не разбирал слов девушки, говорившей на чужом ему языке, но узнал имена. «Хайр-ад-Дин, милорд», — возбужденно произнес садовник. «Капитан Хайр-ад-Дин, тезка, а некоторые говорят даже и внук великого капитан-паши Сулеймана Великолепного. Этот пират находится на личной службе у Чикаладзе-паши, великого визиря Османской империи. Но зачем какому-то проклятому турку вдруг потребовалась моя жена?» Карло явно испытывал неловкость. Никто не любит тех, кто приносит дурные вести, однако хозяин должен был знать. «Милорд, Чикаладзе-паша турок всего наполовину. Он сын графа Чикала и старший брат графини Деликоза. «Своими руками убью эту...» — прорычал Ботвелл. «Если только я не доберусь до нее прежде», — тихо заметил Коннелл. Оба разом повернулись, вскочили на коней и поскакали туда, где жил граф Деликоза. Тиха была вилла «Золотая рыба», но морская вилла оказалась еще безмолвней. Сначала Ботвелл даже испугался, что никого не застанет. Но едва они подъехали к дому, как выбежал слуга и взял лошадей, а другой провел гостей к хозяину. «Мне нужна Анжела», — сказал Ботвелл без предисловий. «Вы опоздали, друг мой. Инквизиция все-таки забрала ее. Завтра утром графиня Деликоза будет сожжена на главном рынке Неаполя. Вы видели ее? Она еще может говорить? Вы знаете, что она сделала? Отправила мою жену в рабство, в гарем к своему брату. Я должен успеть переговорить с ней до казни». «Так вот оно что!» — вздохнул Альфредо. «Ее слуга был пойман, когда подавал знаки турецким пиратам. Этот несчастный показал на Анжелу и обвинил ее в колдовстве. Она будто бы держала его душу в рабстве и заставляла выполнять свою волю. Естественно, инквизиция сразу прослышала и пришла за ней. Святые отцы только и ждали какого-нибудь такого случая, ибо моя жена никогда не скрывала своего презрения к церкви. Но тут Анжела словно сошла с ума, рассмеялась им в лицо и даже не попыталась спастись. По-моему, ей просто не верилось. А они даже не стали марать руки и пытать ее, а просто приговорили к костру. Раз уж женщине все равно, где ее держат, Альфредо, в Неаполе, в тюрьме инквизиции. Я поеду с вами, Франциско, и возьмем с собой епископа Паскуале. Он добудет нужное разрешение». Ботвелл кивнул. «А скажи, Фредо, есть что-нибудь такое, что внушает Анжеле страх? Вообще что-нибудь? Я как-то должен принудить ее говорить». «Змеи», — без колебаний ответил граф Деликоза. «Она до смерти боится змей». Ботвелл переглянулся с Коннеллом. «Возвращайся к садовнику, дружище». «Да, милорд, Уж я-то их раздобуду. Встречаемся на перекрестке Сан-Дженаро по Неаполитанской дороге. Капитан ушел, и Ботвелл снова повернулся к графу. «Мне очень жаль, Фредо. Не хотелось усугублять твое горе. Знаю, ты любишь Анджелу, но я хочу вернуть жену. Если придется перевернуть землю, то я это сделаю. Ты никогда больше не увидишь Катриону, Франциско. Если Анжела отправила ее к Чиколадзе Паше, то твоя супруга пропала. Даже если ты сумеешь добраться до Стамбула, то она уже будет либо обесчещена, либо мертва. Смирись со своей потерей, как я со своей. Никогда. Ты думаешь, меня волнует, что Катриону принудил какой-то другой мужчина? Пока я могу ее вернуть... Не говори, что не могу ее вернуть. Могу и верну. Граф Диликоза скорбно покачал головой, но, как и обещал, выехал вместе с Ботвеллом. Прежде они заглянули к епископу Паскуале, который, выслушав их рассказ, переоделся из церковного платья в костюм для верховой езды и первым поехал по Неаполитанской дороге. На перекрестке Сан-Дженаро уже ждал конул, и у седла его висела небольшая тростниковая корзина с закрытым верхом. В город всадники добрались к вечеру. Ботвелл понял, что, не захвати они с собой епископа, никогда бы им не пробраться в тюрьму инквизиции. Все окна этой мрачной крепости были перекрыты решетками, а вход освещали чадящие смоляные факелы. Подъехав к воротам, епископ потребовал немедленной встречи с интендантом тюрьмы. Их быстро впустили. Конул осторожно отвязал корзину и захватил ее с собой. Внутри посетителей сразу же окутал запах протухшей пищи, немытого тела и испражнений. Откуда-то доносилось тихое стенанье. «Господи! Мы, кажется, забрались в самый ад», — прошептал капитан, но, встретившись глазами с Ботвеллом, осекся. Вслед за охранником они поднялись по винтовой лестнице в покои интенданта. Там их приветствовал сам хозяин, епископ Гвидо Массини, который не преминул заметить шотландскому графу. «Наслышан о вас, милорд. В нашей стране ходили некоторые разговоры относительно колдовства, и вы, я полагаю, еретик?» «Нет, Гвидо», — тихо возразил епископ Паскуале. «Лорд Ботвелл раскаялся в своих заблуждениях и вернулся в лоно истинной веры. Он женат на добродетельнейшей и преданнейшей из женщин. Эта чета прилежно посещает храм и весьма щедро жертвует бедным». «Слышу, с облегчением», — улыбнулся интендант, обманчиво веселый человечек с ледяным взглядом черных глаз. «Чем могу служить милорду?» «Гвидо, у вас содержится приговоренная к смерти Анджела Диликоза. Мы желаем ее видеть. Она виновата в том, что жену графа Ботвелла похитили турецкие пираты. И прежде чем преступница завтра умрет, мы хотим узнать, какие указания она им дала». Епископ Массини рассердился. «Нет конца подобным деяниям этой женщины. Конечно, вы сможете с ней встретиться. Однако даже если она вам что-то и расскажет, мало надежды, что вы получите свою супругу обратно от неверных». Но, взглянув на Ботвелла, епископ не стал продолжать. «Я выпишу вам пропуск. И моему капитану тоже. Причем мы должны увидеться с ней без свидетелей». Интендант перевел взгляд с расстроенного лица графа на угрюмую физиономию Конула. «Что в корзине?» И он тут же замахал своей холеной рукой. «Нет, нет, нет. Даже и знать не хочу». Массини взял со стола уже готовый документ и нацарапал в одном месте имя Анжелы Деликоза, а внизу свою подпись. Он протянул бумагу Ботвеллу. Когда узнаете, что вам надо, приходите и выпьем по бокалу вина». И повернулся к остальным двоим. «Побудьте здесь, если не желаете идти с ними». Фрэнсис посмотрел на графа Деликоза, но Альфредо лишь покачал головой. «Нет, я уже попрощался. Не хочу ее больше никогда видеть». Ботвелл с Коннеллом пошли за охранником по лестнице. «Ее содержат вполне прилично, благодаря мужу», — попробовал тот завязать разговор. «А обычно ведьмы сидят у нас внизу с водяными крысами. Мы будем говорить с ней наедине», — холодно отвечал Ботвелл. «Ты останешься снаружи. И что бы ты ни услышал, стой на месте, пока тебя не позову я или мой капитан». «А мне-то какое дело?» — пожал плечами тюремщик. У одной из камер он остановился, нашел нужный ключ и открыл. Шотландцы переступили порог, и дверь за ними со скрипом затворилась. Анджела Деликоза стояла спиной к вошедшим, глядя в зарешоченное окно. «Если это еще один священник, то пусть уходит», — бросила она, а потом вдруг резко повернулась. «Франциско, дорогой, так все-таки Бог есть!» Но радость на ее лице померкла под ледяным взглядом Ботвелла. «Я пришел, — сурово сказал граф, — потому что, надеюсь, что даже ты захочешь очистить совесть перед смертью. Я хочу знать, что именно ты подстроила моей жене». В ответ узница лишь вытаращила свои черные глаза и разразилась истерическим хохотом. Стражник за дверью содрогнулся. Наконец Анджела обтерла свое лицо обшарпанным рукавом. «И в самом деле, Франциско, ты просто невероятен. Да, я подстроила похищение твоей жены, но Бог, видимо, оказался на ее стороне, потому что поймал этого придурка-слугу. Итак, завтра я умру. Увы, если тебя у меня не будет, то не будет и у нее». Графиня Анджела снова засмеялась, на этот раз чуть печально. «А у тебя, Франциско, не будет никого из нас, но это вовсе не то, что я замышляла». «Еще раз, Анджела, что именно ты с ней сделала?» Вопрос, казалось, даже позабавил женщину, и она покачала головой. Фрэнсис протянул руку и, намотав вокруг ладони ее мягкие черные волосы, безжалостно дернул к себе. «У меня нет времени, Анджела. Где она?» Черные глаза заблестели нехорошим огоньком, однако графиня молчала. Другой своей рукой Ботвелл сорвал с нее тюремный халат и озверело толкнул на койку. И прежде чем Анджела осознала, что происходит, она уже лежала распластанная на соломенном матраце, а руки и ноги ее были привязаны к стойкам. «Что ты еще придумал?» — завопила она. «Я позову стражника». «Он не ответит, Анджела. У меня есть разрешение интенданта извлечь из тебя сведения любым способом, какой потребуется. Итак, какие указания ты дала своим друзьям-туркам относительно моей жены?» Графиня оглядела своего бывшего любовника холодным взглядом, а затем плюнула ему в лицо. Фрэнсис Ботвелл кивнул Коннеллу. Тот открыл корзину, задумчиво в нее посмотрел, а потом вытащил коротенькую, но толстую змею и подал Ботвеллу. Фрэнсис обернул рептилию вокруг руки и погладил головку, которая покачивалась, постреливая языком. Он спустил ее на матрац прямо между ног Анджелы. Графиня дико завизжала. «Франциско, во имя милосердия, убери ее, убери!» «Что именно ты сделала с моей женой?» Она напряглась, пытаясь вырваться. Ее черные глаза отражали бездну страха, но все равно она не захотела ответить. Ботвелл видел, как бьется сердце в ее груди. Змея раскрутилась и начала медленно подползать к телу. Графиня завыла долгим воем испуганного животного. «Она идет к твоему теплу и к тебе, Анжела. А вскоре ее потянет к тебе еще больше. А когда она заберется к тебе внутрь и начнет там извиваться, я вытащу из корзины другую, а потом еще одну и еще, пока твой живот не превратится в змеиное гнездо. Ты уже ощущаешь их у себя внутри, Анжела, а?» Сверля ее безжалостным взглядом, глаза Ботвелла приблизились к ней. Она так удивилась жестокости возлюбленного, что на кратчайший миг даже позабыла страх. Но затем ужас вновь охватил ее. Наконец она сумела выдохнуть. «Я услал ее к моему брату. Убери змею, я все скажу, только убери!» Небрежным движением Ботвелл поднял змею и бросил обратно в корзину. «Тогда говори, или я вывалю на тебя все, что принес!» «Я послала твою драгоценную супругу к моему брату Чикаладзе-паше, великому визирю султана. Это большой ценитель женской красоты, а его любовные подвиги вошли в легенду. Пока она еще не там, Франциско, но скоро будет. А тогда главный евнух брата прикажет омыть ее в бане, надушить, а затем отведет на осмотр к своему господину. Ее разденут догола. И когда брат увидит ее, а я признаю, что твоя благоверная прелестна, то он насладится ее телом. Мерзавка ты!» — прорычал Ботвелл. Анжела рассмеялась. «Ты никогда ее больше не увидишь. Для тебя она потеряна. Скоро она будет лежать под моим братом и изойдет стонами от желания». Графиня доверительно понизила голос, говорят, брат просто бык, и он научит, как услаждать его. А у тебя останутся одни воспоминания и мучительная мысль, что ею обладает другой мужчина. Голос Анжелы стал бархатно-мягким и даже ласковым. «Только представь, Франциско, ее золотистые волосы рассыпались по подушке. Стройные ноги лежат. Она готова вымаливать милости господина. Она живет в гареме вместе с сотней других красавиц и борется за его знаки внимания столь же горячо, как и все остальные женщины». Страшный смысл этих слов сразил Ботвелла, превратив его лицо в маску боли и страдания. Шагнув к выходу, он рывком открыл дверь и вышел. Конол медленно подошел к приговоренной и какое-то время стоял, молча ее разглядывая. Анжела перепугалась, ибо этот мужчина не смотрел на ее обнаженное тело с вожделением и даже вообще не выказывал никаких чувств. «Ты злая женщина», — негромко сказал он. «Но не думай, что ты выиграла. Мы вернем ее. Не для того я присматривал за ней с самого детства, чтобы она вот так кончила». Мужчина вынул нож и перерезал веревки. И прежде чем Анжела поняла, что он делает, поднял корзину со змеями и вытряхнул ей на колени. Покидая камеру и слыша позади вопли ужаса, Конол улыбался, показывая волчий оскал. «Запри снова!» — велел он стражнику. «Открывать нельзя, до утра. На следующий день Конал Мор-Лесли не удивился, узнав, что ночью за душой Анжелы Деликоза приходил дьявол, который оставил на память о своем визите ее бренное тело вместе с полудюжиной змей. Толпа, собравшаяся посмотреть, как будут казнить живую Анжелу, оказалась разочарована. Труп привязали к столбу и сожгли. А горожане приветствовали это слабое утешение одобрительными возгласами. Раздел 53. Конал позволил Ботвеллу предаваться скорби ровно 24 часа, а потом отвез его в турецкий квартал Неаполя и затащил в бане, где пара дородных молодцев оттерла пьяного Фрэнсиса до чиста. Затем его держали в парной, пока не открылась каждая пора и не стала сочиться потом. А когда вывели, то окатили чуть теплой ароматной водой и позволили поспать на мраморной скамье в другой парной. Однако час спустя разбудили, дали чашку горячего кофе по-турецки, и тогда страдалец сблевал большую часть выпитого вина. Его перевели в теплую комнату, побрили, опять вымыли. И после этого одели в его же собственные чистые одежды, которые Конал не забыл захватить. Старые сожгли. Наконец графа с поклонами проводили на улицу, где его ждал капитан. Ботвелл так ослабел, что едва смог взобраться в седло. Он немедленно разразился проклятиями в адрес Конала, а тот в ответ просто сказал: «Я нашел за несколько улиц отсюда одну таверну, где хозяин англичанин и умеет весьма прилично готовить говядину». И повел за собой графа на Ла Роза Англо. Там, в отдельной комнате, их уже ждал накрытый столик. Трактирщик там с севера Англии подал горячие ломти жареного мяса, кровяной сок с которых каплями стекал на огромные куски йоркширского пудинга. На столе также стояли глиняная миска с артишоками в масле и уксусе, бадья с несоленым маслом и круглая буханка горячего поджаристого хлеба. В графинах, залитых по самое горлышко, пенился темный эль, и при виде его брови у Ботвелла радостно взметнулись вверх. Хозяин усмехнулся, обнажив крепкие зубы. — Да, милорд, октябрьский эль, он самый. Делаю собственноручно и разливаю по бочкам каждый год. А здесь это не так-то просто. Ботвелл уселся за еду. Он не ощущал особенного голода, но аромат говядины начал оказывать на него свое волшебное действие, и он потянулся к солонке. А полчаса спустя отодвинулся от стола и сказал: «Спасибо, Конал». Тот кивнул. «Я взял на себя смелость и попросил господина Кира с вами встретиться. Он, верно, нас сейчас уже ждет, милорд. И что? Может помочь? Кто знает, милорд. У них в Стамбуле и глава семейства, и главное отделение банка». Ботвелл встал и расплатился с трактирщиком. Увидев, какую ему дают монету, тот даже разинул рот. «Спасибо, сэр», — пролепетал он. «Всегда горды оказать услугу пограничному лорду». Но Ботвелл уже сидел в седле и направлялся в еврейский квартал к Пьетро Кира. Конал улыбался, довольный, что не дал графу умереть от жалости к самому себе. В доме их немедленно провели в большую гостиную, прибежали слуги с вином и бисквитами. Затем вошел сам Пьетро, облаченный в изысканную длинную мантию, отороченную мехом. На шее у него висела массивная золотая цепь с кулоном. Банкир ухватил графа за руку со словами: «Мне жаль, что приходится принимать вас при таких обстоятельствах, милорд. Давайте присядем. Расскажите мне все, что знаете». Ботвелл повторил то, что узнал от юной Мэй и от Анжелы Деликоза. «Да», — кивнул Пьетро. «Мы знали все это, но хорошо было бы получить подтверждение». и мы уже послали письмо в Стамбул. Не беспокойтесь за свою жену, милорд. Подле нее есть друзья. И придет время, мы свяжемся с ней. Она смелая и находчивая дама. Я отправлюсь в Стамбул при первой же возможности, сеньор Кира. Конечно, милорд, но вам не следует этого делать. По крайней мере, пока. Надо удостовериться, что графиня туда прибыла, что с ней все благополучно, что наши люди ее нашли. А если вы сейчас появитесь в султанской столице и станете требовать назад свою жену, то дело может кончиться роковым образом для вас и, возможно, для нее. Султан Мохаммед — странный человек, подверженный колебаниям настроения от великой доброты до невероятной жестокости. Он очень любит своего визиря. И если Чиколадзе-паше пришла с по нраву ваша прелестная супруга, давайте действовать неспешно и наверняка. Пока миледи в безопасности, причинять ей вред не входит в замыслы великого визиря. Но как я получу ее назад, Пьетро Кира, как? Когда мы узнаем все, что требуется насчет ее положения, тогда и станем предполагать, милорд. Возможно, удастся выкупить вашу жену. Однако, скорее всего, ее придется похищать. А пока прошу вас, вернитесь домой и ожидайте от меня известий. И еще, милорд, думаю, вы знаете, что деньги вашей супруги находятся в полном вашем распоряжении. Перед приездом в Неаполь она распорядилась, что если с ней что-либо случится, вы и ваши дети унаследуете ее состояние. Тут Ботвелл явно огорчился. Я не могу и пенни тронуть из ее денег. Однако капитан заметил, чтобы содержать виллу, нужны средства, милорд. Почему бы вам просто не отсылать все счета к сеньору Кира? Он скрупулезно поведет всю бухгалтерию. Знаю, вы никогда не возьмете ее деньги для себя, но, боже мой, дружище, вы же ее муж. И миледи не поблагодарит меня, если я позволю вам умереть с голоду, прежде чем она вернется. Ботвелл печально кивнул. Что считаешь правильным, Коннелл, то и делай. Тот снова повернулся к банкиру. Ваши курьеры быстрее наших, сэр. Не соблаговорите ли вы известить молодого графа Гленкерка, что дети миледи останутся пока у него до особого распоряжения? Она послала письмо, чтобы их отправили сюда, но теперь, конечно, это невозможно. — Будьте уверены, капитан, — отвечал Пьетро Кира, который уже продумывал, какую депешу отправит он своему дядюшке в османскую столицу. В Стамбуле было родовое гнездо семейства Кира. Скромные когда-то еврейские торговцы, они возвысились и представляли теперь один из самых могущественных банковских домов во всей Европе и Азии. Это произошло благодаря Эстер Кира. Матрона родилась давно, еще в 1490 году. В 6 лет она стала сиротой и вместе с младшим братом Иосифом была взята на воспитание в дом дяди. В 12 лет девочка уже торговала в разнос, поставляя редкие товары в гаремы богачей. В 16 ей дозволили войти к султанским наложницам, а в 20 наконец-то улыбнулось счастье. Она познакомилась с Чирой Хафиз, матерью Сулеймана Великолепного. И когда в 1520 году султан Сулейман взошел на престол, Эстер и ее родственники были навечно освобождены от налогов за услуги, оказанные престолу. Никто, даже в семье, так и не узнал, какие подразумевались услуги, но высочайший указ не подлежал обсуждению. Теперь уже дядюшка не захотел выпускать из рук столь ценную племянницу и выдал ее замуж за своего младшего сына. А когда старший умер, не оставив детей, то огромное банковское дело унаследовали сыновья Эстер. И это было справедливо, потому что расцвет семейства случился именно благодаря ее усилиям. И подобно тому, как эта женщина была фавориткой у матери Сулеймана, она перебывала затем в подругах у его любимой жены Хурем Кадим, у ненаглядной Селима II, Нур-Убану и, наконец, у Софие, свете очей Мурада III и матери нынешнего правителя. Теперь Эстер шел 108-й год, но она не потеряла живости и более всего на свете обожала славную интригу. А главой семейства был сейчас 53-летний внук Эстер по имени Эли, старший сын ее старшего сына Соломона, который скончался недавно на 9-м десятке. И сегодня Эли оказался в немалой растерянности, потому что получил письмо из Неаполя от кузена Пьетро. Он никогда не пытался обходить закон, а тут ему предлагали совершить преступление, выкрасть женщину из чужого гарема. Приученный, однако, к правилу, вбитому в него с детства, он немедленно пошел советоваться с бабкой. Когда-то черные, как смоль, ее волосы давно уже стали белоснежными, но темные глазки, что две смородины, не потеряли ни капельки остроты. Если бы Чира Хафиз была еще жива, то легко узнала бы старую подругу. «Я», — сказала Эстер обеспокоенному внуку, — «нанесу визит Латифе Султан. Если эта женщина действительно в гареме Чиколадзе Паши, то принцесса должна знать». Она сочно захихикала. «А уж если эта женщина хоть чем-то похожа на Чиру», и хихиканье перешло в радостный гогот. «Да смилостивится Яхве над бедным визирем!» Этот разговор совершенно не убедил Эли Кира в правильности его поступка, но банкир был человеком чести, а семья его достигла процветания благодаря семье Эстер. Так что он был ее должником и расплатится сполна. Латифа Султан встретила старую даму с восторгом. «Вы так давно не показывались», — сказала принцесса, усаживая еврейку поудобнее и приказывая своей рабыне принести сладкого шербета и липкой пастилы, которую, как она помнила, Эстер обожала. «Я живу уже по ту сторону времени, дитя мое», — отвечала гостья, — «и совсем нечасто выбираюсь повидать друзей. Силы уже не те, что прежде». Латифа склонила голову на бок. «Вы знаете, я ужасно рада видеть вас здесь», — начала она, — «но я не обманываюсь, и вряд ли вы потратили ваши драгоценные силы на обычный светский визит». Старушка кивнула. «В гарем твоего мужа недавно была введена новая женщина». «Много новых женщин, Эстер. Они прибывают каждую неделю. Не играй со мной в слова, дитя мое. Ты знаешь, о ком я говорю». «Инчили», — тихо молвила Латифа. «Уверена, что вы подразумеваете Инчили. Что ты знаешь об этой женщине, моя принцесса?» «Очень мало, Эстер. Она была прислана моему господину его сестрой и вскружила ему голову». Здесь Латифа выдержала паузу. «Об этом еще мало кто знает, Эстер. Но Чиколадзе Паша, с моего разрешения, конечно, взял Инчили своей второй женой». Эстер глубоко вздохнула. «Тогда это... «Это, без сомнения, она. Ты можешь меня с ней познакомить, Латифа Султан?» А кто она, Эстер? Откуда вы о ней знаете? Поскольку они были одни, то старушка решила довериться принцессе. Помощь Латифы ей потребуется. Инчили родилась в своей стране знатной дамой. Первый ее муж был великим тамошним вельможей, а второй велик еще более. Но на беду их король ею прельстился и захотел сделать своей любовницей. Французский монарх тоже с удовольствием оставил бы ее при своем дворе. Однако это еще не все. Латифа Султан, только слова мои должны остаться тайной даже от господина Чиколадзе. Соглашаешься? Принцесса кивнула. Вторая жена твоего мужа, правнучка самой Чиры Хафиз. 80 лет назад я тайком вынесла младшего из сыновей Чиры и Селима I, принца Карима, из дворца Эскисарай. Я спрятала его на корабле, который отплывал в Шотландию, и отправила вместе с ним моего брата Иосифа. Принцу было всего 6 лет от роду, и он был последним из сыновей Селима. Чира боялась, что когда муж умрет и на трон взойдет Сулейман, ребенок станет помехой. Она не хотела, чтобы его убили. Хотя Сулейман и любил своего братишку, ему, в конце концов, как-то пришлось бы от него избавиться, иначе он не сумеет обеспечить себе безмятежное царствование. В то лето город поразила эпидемия чумы, и мы с Чирой представили дело так, будто принц тоже заразился. Она никого к нему не пускала, а через несколько дней я тайком принесла в корзине труп мальчика такого же роста, а обратно вынесла живого ребенка. И те давно истлевшие кости, что покоятся в могиле принца Карима, принадлежат на самом деле совсем не ему. И вот почему, дитя мое, когда султан Сулейман стал нашим правителем, Кира были освобождены от налогов. Но ни он, ни его отец, равно как и никто другой в этой стране, не подозревал, что принц остался в живых. А дома у Чиры в Шотландии истинных родителей мальчика знали только его дед и дядя, а кроме них мой брат Иосиф и еще один священник. У Латифы изумленно раскрылись глаза, и старая Эстер засмеялась. И это еще не все, дитя мое. Интрига только начиналась. Потому что если бы ты пожелала отрыть могилу самой великой Чиры Хафиз, то не нашла бы там ничего, кроме камней. Дважды пыталась любимая жена Сулеймана Хурем, да проклянет Аллах ее память, отравить мою дорогую госпожу. И Чира видела только 2 способа избежать гибели. Либо Хурем придется уйти, либо придется уйти ей. Но слабостью Чиры было то, что она слишком любила своего сына, и ей пришлось тогда изобразить собственную смерть и вернуться на родину. Но еще раньше она предупредила султана Сулеймана, что ему надо опасаться Хурем. Сулейман уговаривал мать не бежать и даже плакал, но слов ее не послушал. Потом, по злой воле Хурем, погибли 2 его лучших сыновей — принц Мустафа и принц Баязет. И Османская империя досталась никчемному Селиму II. И знаешь, когда на самом деле умерла Чира Хафиз? В тот же самый день, что и Сулейман. А Инчили, ее правнучка и внучка принца Карима, подобно тому, как ты правнучка Фирузи Кадим и султана Селима и внучка Гюзель Султан. Тут старушка прямо задергалась от удовольствия и закивала головой. «Общего у тебя с Инчили больше, чем один муж. Она осведомлена о своих высочайших предках. Эстер, не знаю, моя принцесса, но полагаю, что ей известны хотя бы некоторые из них. Тогда почему она ничего не сказала? Возможно, просто не знала, как воспользоваться этими сведениями. Она, наверное, еще не решила, как отсюда убежит. Убежит? Боже, Эстер, ну почему же ей отсюда бежать? Мой господин без ума от нее, и она имеет все, что можно купить за деньги, но у нее нет свободы, дитя мое. В ее стране женщины вольны ходить туда, куда хотят. Что же до предметов роскоши, то дома она баснословно богата. Но самое важное, всего лишь за 2 месяца до того, как ее похитили, Инчили вышла замуж за человека, которого глубоко любила много лет. Он отвечает ей взаимностью. И если бы не мой неапольский племянник, то явился бы уже сюда с вооруженным отрядом освобождать жену. Ты должна помочь мне подготовить ее побег, Латифа Султан. Я никогда умышленно не причиню вреда моему господину Чиколадзе. Он любит Инчили так, как никого прежде не любил, даже меня. Как же я буду его огорчать? Послушай, дитя мое, если Инчили хотя бы на 1/10 сделана из того же теста, что ее прабабушка, то она попытается бежать и предпочтет умереть в этой попытке, нежели навсегда быть разлученной со своим мужем. И разве не сильнее тогда огорчится твой господин? Визирь — гордый человек, и если женщина открыто отвергает его, он почувствует еще большую боль. До сего дня ты занимала почетное место и в доме твоего мужа, и в его сердце. Но если Инчили останется, то он скоро поставит ее выше тебя. Позор коснется всех твоих сиятельных родственников. А это значит, что вмешается султан. И кто знает, что он сделает. На лице у Латифы появилось удрученное выражение. Затем она хлопнула в ладоши, и вошла рабыня. «Поди к госпоже Инчили и скажи, что у Латифы Султан в гостях старинная подруга, с которой она хочет ее познакомить». Когда рабыня вышла, принцесса снова повернулась к Эстер. «Я встречала ее только раз, но она очаровательна. Чика ни за что не примет за нее выкуп, и я никогда не видела, чтобы он вел себя так с другой женщиной. Ему в тягость каждая минута, когда ее нет рядом». «А что, по-твоему, чувствует она?» — спросила старушка. «На людях Инчили весьма сдержана, но покорна. Какова в своей спальне, не знаю. Она ни с кем не пыталась завязывать дружбу и требует, чтобы ей прислуживала только та служанка, которую привезли вместе с ней. Другие женщины в гареме ужасно ревнуют. Она невероятно красива. Эстер, даже я испытываю некоторую ревность». Эстер улыбнулась слабой улыбкой и предалась воспоминаниям. Ее прабабушка была самым прекрасным созданием, какое мне доводилось видеть. Волосы Чиры имели просто волшебный золотисто-рыжий оттенок, а глаза — золотисто-зеленый. Султан Селим обожал ее, и другие его 3 жены, как ни странно, тоже. Ах, дитя мое, то были славные времена. 4 кадины султана заботились не столько о себе, сколько о сохранении династии и царства. Разве можно сравнить с ними этих плутовок, что живут сейчас в Киесарае и строят козни ради одной только собственной выгоды? А все началось, знаешь ли, с той недоброй памяти Хурем и пошло до самой Софией, которая борется сегодня с фаворитками не только ее сына, но даже и внука. Когда-то султаны были сильными и славились, как великие воины, подобно твоему мужу Чикаладзе-паше. Это злые жены и матери их погубили, — страстным голосом закончила старушка. И в тот миг, когда слова ее затихли, дверь в покой открылась, и вошла женщина. Она любезно кивнула принцессе. — Добрый день, Латифа-Султан. Я пришла по вашей просьбе и благодарю вас, что вспомнили обо мне. Потом зеленые глаза вошедшей остановились на Эстер, широко раскрылись, а следом выразили недоумение, и она тихо сказала: «Но этого не может быть!» «Но это есть!» — возликовала старушка. «Мне 108 лет, а ты правнучка Черы-Хафиз. Она, наверное, очень хорошо меня описала, если ты сразу поняла, кто перед тобой». «Вы в самом деле Эстер-Кира?» «Да, дитя мое. А Латифа-Султан — твоя кузина, ибо она правнучка любимой подруги госпожи Чиры, Фирузи Кадим, которая была второй женой вашего общего прадеда. Встаньте рядом, дочери мои. Вы должны стать подругами, какими были они». Молодые женщины переглянулись, а затем Латифа протянула руки Катрионе. «Подойди, Инчили. Раз уж я буду помогать тебе, то мы должны подружиться и доверять друг другу». Кат взяла эти руки в свои. «Мне было очень страшно», — отвечала она. «Но раз у меня есть друзья, то бояться уже не стоит. Спасибо, Латифа. И вам также, Эстер». «Ах, дитя мое!» — вздохнула старушка. «Да чего же ты похожа на госпожу, когда улыбаешься? Но в остальном я бы тебя и не узнала». «Да, говорят, я похожа на прабабушку», — подтвердила Кат. Женщины уселись вокруг низенького столика, и Эстер наклонилась вперед. «Ваш супруг, дорогая, все еще благополучно пребывает в Неаполе, хотя удерживать их там с его капитаном нелегко. Если вы согласитесь написать и успокоить мужа, то я позабочусь, чтобы письмо до него дошло. Нам еще только предстоит подумать, как вам лучше бежать. Но проявите терпение, мы найдем способ. Вместе со мной захватили мою горничную, Эстер. Я не могу ее здесь оставить». Еврейка философски пожала плечами. «Если одной бежать невозможно, то двоим невозможнее только слегка». Внезапно двери комнаты распахнулись, и вошел Чикаладзе-паша. Его жены сразу поднялись и с изяществом поклонились. «Эстер, Кира, — прогудел визирь, — мне сказали, что вы к нам выбрались, старая подруга. Что же привело вас в мой дом?» «Я пришла взглянуть на новую красавицу, которая завоевала ваше каменное сердце, мой господин. И Латифа-Султан подтверждает те слухи, что бродят по городу. Вы взяли вторую жену. И сегодня я очень приятно провела время с вашими благоверными. Они меня услаждали, и мы чудесно посплетничали». Визирь засиял и с собственническим видом обнял обеих супруг. «Даже султан позавидовал бы моему счастью. Признайте, Эстер, разве моя Латифа не нежна?» Принцесса не отрывала от мужа обожающего взгляда, но он глянул на нее только коротко, хоть и с лаской, а затем сразу перевел свои жадные глаза на Катриону. И разве моя Инчили не редкостная драгоценность, не само совершенство? В улыбке, которую Кат обратила к своему господину и повелителю Эстер, заметила нечто стальное. Пышное тело напряглось. «Эта женщина способна выжить», — подумала еврейка, — «и мы благополучно вернем ее мужу». Она дала знак рабыне, и та помогла ей подняться на ноги. «Мне пора, дорогие мои. Визит был очень приятным». Эстер повернулась к визирю. «Вы ведь позволите вашим женам навестить меня дома, мой господин?» «Конечно, Эстер, конечно. Я даже думаю, что Инчили будет рада возможности выйти в город. Она прямо томится взаперти. Не так ли, голубка?» «Немножко, мой господин Чика», — раздался в ответ тихий голос. «Тогда я скажу Хамиду, что у вас обеих есть мое позволение совершать в городе покупки и визиты в любое время, когда захотите. При условии, конечно, что поедете в закрытых носилках и с должным сопровождением». Хотя визирь обращался к обеим женам, видел он только Кат, и ему уже не терпелось. «Пойдем, Инчили, я желаю твоего присутствия». Чика снова взглянул на Эстер. «Вы почтили мой дом, друг мой. Спасибо, что пришли. Латифа позаботится, чтобы вам дали подобающий эскорт. Пойдем же, Инчили». Они с Кат вышли. Тогда Латифа тихо сказала: «Кира, видите, Эстер, он с ума по ней сходит. А теперь не оторвется от нее весь день и всю ночь, только если придет вызов от султана». «Она не любит его, моя принцесса, только терпит, чтобы выжить и убежать. Она из той же стали, что и Чира Хафиз. Я вижу в ее глазах решимость, у нее тот же твердый рот, что был у моей дорогой госпожи». Латифа вздохнула. «Инчили очень красиво. Неудивительно, что Чика влюблен в нее». «Красота! Фу!» — фыркнула еврейка. «Красота — это цветок, который быстро вянет, дитя мое. Если визирь любит ее только за красоту, то тогда он глупец. Подобно своей прабабке, Инчили замечательна не только внешне. К тому же ты, вылитая Фирузи Кадим, а ее считали столь же прелестной, что и Чиру Хафиз. А теперь, дорогая, старая Эстер, в самом деле пора. Помоги мне взойти в носилки». И, опираясь на руку Латифы, гостья поковыляла во двор. Раздел 54. Будь то в его собственной спальне или в спальне его второй жены, великий визирь требовал, чтобы Инчили была совершенно голой. Ее золотистые волосы, зачесанные назад и завязанные в одну большую косу, переплетались с лентами драгоценных камней. Ей позволяло составлять только на руках и лодыжках золотые свои серебряные браслеты. Полагалось угождать визирю во всех его прихотях. Катриона так и делала, понимая, что в этом залог ее выживания. Внешне нежная и спокойная, внутри она приходила в ярость от каждого унижения. Ее внезапно ввергли в тот век, где женщины ценились меньше лошадей, и это оказалось ужасным потрясением. Когда Чикаладзе-паша желал Инчили, все другие немедленно отсылались. Визирь особенно любил, чтобы Кат прислуживала при омовениях. Надо было залезать к нему в теплую воду и ласково мылить его всего нежнейшими мылами. Потом они натирали тела друг друга душистыми маслами. Все заканчивалось вполне предсказуемо. И такое внимание далеко не льстила Кат. Наоборот, она чувствовала, как ее оскверняет ненасытная похоть визиря. Унизительна была и эта постоянная нагота. Ненасытный визирь часто овладевал ею 3 или 4 раза за ночь. Только неукротимый дух Катрионы и страстное желание бежать не давали ей сломаться. Весьма важной оказалась дружба с Латифой Султан. То, что они были кузинами, происходившими от Селима I, а их прабабушки души друг в друге не чаяли, сблизило и молодых женщин. Латифа рассказывала Кат истории, которые слышала от своей бабушки Гюзель. Молодые годы у той прошли на берегу Черного моря, во дворце лунного света, где жили жены и дети принца Селима. В этих рассказах, овеянных любовью, присутствовала и Чира Хафиз. «Жаль, что я не знала ее», — сокрушалась Латифа. Бабушка Гюзели и ее сестра, тетушка Хали, всегда говорили о ней с такой любовью. Она обращалась с ними, как со своей дочерью, Нилуфер Султан. «А я знала про бабушку», — поведала Кат. «Она умерла, когда мне было всего 4 года, но я помню эту красивую и властную старую даму. Внуки и племянники числом не счесть всегда ее слушались. В замке Гленкерк, в фамильном зале, есть большой ее портрет, написанный незадолго до Турции. И мне никак не удавалось соотнести образ той красивой, гордой девушки с изысканной седовласой леди». В глазах у Латифы появился озорной блеск. Она наклонилась вперед и зашептала: «Наша религия запрещает рисовать людей. Но Фирузи Кадим была художницей недюжинного дарования. Она написала много небольших портретов, где изобразила членов всего семейства, а перед смертью передала их дочери, моей бабушке Гюзель. А та, в свою очередь, передала мне. Сейчас я тебе их покажу». Принцесса хлопнула в ладоши и сказала рабыне, явившейся на зов: «В большом сундуке из кедра, обитом латунью, на дне лежит красный лаковый сундучок. Достань его и принеси сюда». Сундучок тотчас доставили и осторожно положили принцессе на колени. Латифа открыла его с благоговением. Внутри было несколько подносов. Она сняла бархатную подушечку с верхнего, где обнаружилось 6 овальных миниатюр, 2 мужских портрета и 4 женских. Кат сразу узнала не только свою прабабушку, но и ее лучшую подругу Фирузи Кадим, на которую Латифа походила, как 2 капли воды. Принцесса улыбнулась. «Красивые, не правда ли? Китаянка — это Зулейка Кадим, 3-я жена Селима I. Девочка бунтарского вида с глазами цвета янтаря — это Сарина Кадим. Его 4-я. Тот из мужчин, что помоложе — султан Сулейман, старший сын Чиры. Другой — султан Селим I». Не отрываясь, Кат разглядывала этих людей и их отпрысков, чьи портреты лежали на нижних подносах. Особенно ее очаровал полнощекий малыш, который оказался принцем Каримом или Чарльзом Лесли, 1-м графом Сайтен и ее дедушкой. Рожденная и воспитанная как шотландка, Кат никогда не задумывалась о своих восточных корнях. Однако у нее было столько же прав на титул «султан» после имени, сколько и у Латифы. Но об этом никто никогда не узнает. «Так странно думать», — — заметила Катриона, — что некоторые из них одновременно и мои предки. Но, зная это, дражайший Инчили, разве ты несчастлива с нами? Кат вздохнула. Кузина была таким ребенком. Латифа, начала она тихим голосом, я не такая девочка, какой приехала на эту землю Чира. У меня дома мой второй муж, ради которого я выказала неповиновение королю, а также 9 моих детей. Я просто не могу выкинуть их всех из своего сердца. Я не люблю визиря. Я люблю моего настоящего супруга, лорда Ботвелла. Ты, которая любит Пашу и которая жена ему уже столько лет, желаешь своему мужу только самого лучшего. Помоги же мне бежать, кузина. Помоги мне вернуться к моему господину. Как бы ты чувствовала себя, если бы тебя украли у Чика и принудили стать женой другого? Ты знаешь, что когда мы с визирем наедине, он все время держит меня голой, что мне дозволяется носить только ленты и побрякушки. Латифа зарделась деликатным румянцем, и голос ее перешел в шепот. А мне и невдомек Инчили. Он всегда был очень чувственным, поэтому я и не возражала, чтобы он набрал себе огромный гарем. Лучше пусть уж другие удовлетворяют его аппетит. А я, после того, как родились наши дети, оказалась относительно свободной от таких услад. Мне они не особо нравятся, а тебе? Только с моим истинным господином. И тогда нравятся очень. Всякий раз, когда я притворяюсь, будто покорна Чика, это причиняет мне страдания. Я чувствую себя уже не женщиной, а куклой, вещью. Латифа кивнула, а затем доверительным тоном поведала. Как-то раз Чика с моим кузеном, султаном Мохаммедом, устроили состязание, кто в один день лишит невинности больше девственниц. Выиграл Мохаммед, который обладал 24. Но Чика отстал только на одну. Потом они решили, что настоящим победителем будет тот, у кого больше девушек забеременеют. Султан опять выиграл. У него понесли 16, а у Чика только 9. «Пожалуйста, Латифа», — взмолилась Кат, — «пойдем к Эстер завтра. Я должна готовить себе побег, а иначе я сойду с ума. И не поможешь ли ты нашему другу Хамиду подыскать каких-нибудь юных прелестниц, чтобы отвлечь Чика от моей постели? Хотя бы только иногда». Принцесса сочувственно кивнула, и на следующий день обе супруги визиря почтили дом Кира своим визитом. Там Катриона смогла написать короткую весточку Фрэнсису, заверив его в своей безопасности, в любви к нему и желании поскорее с ним воссоединиться. Прикат же письмо немедленно отправили, и тогда она спросила у старой дамы, «А вы еще не придумали, как устроить мой побег, Эстер?» «Возможно. Только твоему мужу придется приехать в Стамбул и помочь нам». Старушка повернулась к Латифе. «Иди погуляй по саду, дитя мое. Когда Паша спросит тебя, знаешь ли ты, как бежала Инчили, ты честно ответишь, что нет». Принцесса кивнула и удалилась. «Я бы хотела, — начала Эстер, — чтобы твой муж приехал сюда тем же путем, каким вы вернетесь. Если он будет его знать, то потом вам придется легче. Вашим преследователям и в голову не придет, что вы можете двинуться по суше. Так что вы это и сделаете, хотя и не сразу. Вы отплывете на небольшом судне и направитесь по мраморному морю через Дарданеллы в Эгейское. Там пройдете остров Лемнос и доберетесь до берегов Тессалии. Войдете в устье реки Пинёс и станете подниматься вверх по течению, пока это будет возможно. Затем пешком перевалите через горы. На реке Аос вас будет ждать вторая лодка. Спуститесь до самого моря, пересечете его и окажетесь уже в Италии. Обе реки текут по безлюдной местности, и есть только два городка на Пиньосе, так что вы никого не встретите. Однако опасность всегда существует, поскольку до самой Италии путь ваш лежит по землям султана. Поимка означает смерть. «Лучше смерть с Ботвеллом, чем жизнь с Чиколадзе-Пашой», — с яростью отвечала Кат. «Когда, Эстер, когда?» Старушка покачала головой. «Никогда не думала, что встречу еще одну Черухафис. Чем они вас вскармливают в вашей дикой стране, отчего женщины становятся такими решительными?» По лицу Кат расплылась улыбка, озарившая его бунтарской радостью. «Нас вскармливают свободой, Эстер, чистой свободой в больших дозах, опорой на себя и независимостью. А теперь когда? Когда я смогу стряхнуть прах этой земли с моих туфель? Терпение, дитя мое! Прежде мы должны тайком привести твоего мужа с другом в Константинополь. Потом их придется здесь прятать и ждать подходящего часа. Когда же он пробьет, ты должна откликнуться сразу, а с собой не возьмешь никого и ничего, кроме служанки. Все необходимое мы вам дадим. Вы сообщите мне, когда он появится здесь, Эстер. Нет, дитя мое, не сообщу. Если ты будешь знать, то уже не сможешь разыгрывать роль любящей жены визиря. Я свяжусь с тобой, когда придет день побега. Веки у Катрионы защипало от слез, и в горле застрял комок. Вы правы. Я не стану подвергать его опасности. А потом ей пришла в голову одна мысль. Эстер, а где жила моя прабабушка, когда ее сын стал султаном? В Эскисарае, в старом дворце. Но теперь он совершенно обветшал, да к тому же поврежден пожаром. Со времен Селима II он пустует. А почему ты спрашиваешь? А комнаты, где жила прабабушка, сохранились? Да, дитя мое. Сын Чиры опечатал их после ее официальной смерти. 24 года назад Эскисарай поразил страшный пожар, но эти покои были в лесном дворе, вдали от основного гарема, и огонь до них не дошел. Я схожу туда, Эстер. Когда Чира тайно бежала, то в спешке позабыла нечто очень для нее дорогое. Я знаю, где эта вещь находится, и хочу ее взять». Глаза старушки засверкали. «Я сама отведу тебя в Эскисарай, дитя мое. Я не видела старый дворец со времен пожара, а в покоях Чиры Хафиз не была уже больше полувека. И прежде чем умру, навещу места своей молодости. Отправляйся в сад и приведи Латифу султан. Без нее нам никогда не убежать от бдительного османа. Ты не против, если она пойдет с нами? Нет. Только пусть согласится, что если я обнаружу то, что ищу, это будет мое. Согласится. Услышав, что задумали Кат и Эстер, Латифа с воодушевлением захлопала в ладоши. «Я никогда не была в старом дворце», — сказала принцесса. «Бабушка ушла оттуда после замужества, и мой отец родился уже в доме Гюзель». «А кто была твоя мать?» — спросила Катриона. «Айша Султан, дочь Нилуфер, единственной дочери дочерей Хафиз, то есть сестры твоего деда. — Так мы, оказывается, дважды кузины, — удивилась Кат. — А почему ты раньше мне не говорила? То, что я ищу, могло бы законно принадлежать тебе, как правнучке Чиры. — Нет, кузина, что бы ты ни искала, у тебя более сильные права, потому что ты происходишь по мужской линии, а я по женской. И к тому же, что бы то ни было, прелестные бирюзовые глаза лукаво сверкнули. Мне почему-то кажется, что Чира отдала бы это тебе. Ты, конечно, больше похожа на нее, чем я. А теперь пойдемте, но прежде отделаемся от Османа, чтобы никто у нас не путался под ногами. Во дворе носильщики уже стояли наготове. Эстер удобно устроилась в своем просторном паланкине, а Кат села в другой. Латифа подозвала назойливого евнуха. — Господин Кира дает нам дюжину стражников, — сказала принцесса. — Мы с Эстер покажем Инчили, где жила наша прабабушка. Тебе идти нет нужды. Оставайся в гостях у своего друга Али. Раздираемый между чувством долга и желанием приятно провести время с главным евнухом семьи Кира, Осман заколебался, и пока негр пребывал в растерянности, Кат выскользнула из носилок и шагнула к нему. Под кисейным покрывалом ее глаза угрожающе сощурились. — Насекомое! — зашипела она. — Как ты смеешь ослушаться своей госпожи Латифы Султан? «Если сию же минуту не пойдешь обратно в дом, то я расскажу моему господину, как дерзко ты вел себя с его первой женой. За твое непослушание он прикажет забить тебя до смерти». И, повернувшись спиной, она плутовски улыбнулась Латифе, которая едва сдерживала смех. Испуганный евнух, лицо которого стало пепельно-серым, убежал в дом. Когда молодые женщины рассаживались в паланкине, Латифа захихикала. «Ты, может, и родилась шотландкой, моя западная кузина, но в тебе есть и османская кровь. Это дает себя знать». «Когда враг колеблется, Латифа, никогда не позволяй ему собраться с мыслями или силами. Старая боевая мудрость горцев». Паланкины быстро двигались по шумным улицам. Когда снаружи стало тише, Кат почувствовала, что носильщики с напряжением идут в гору. Наконец они остановились. Латифа наклонилась и открыла занавески. Шагнув наружу, она подала руку кузине. Перед ними возвышались обугленные руины великого дворца, который увенчивал когда-то один из семи холмов Константинополя. Внизу, сверкая в лучах заходящего солнца, лежал золотой рог. Отсюда был виден весь город, и вдали, где угадывались очертания Енисарая, голубел Босфор. Все три женщины замерли, очарованные этой величественной картиной. Затем Эстер сказала: «Пойдемте, дети мои, я покажу вам лесной двор, где некогда жила Чира Хафиз». И она дала знак двум стражникам идти следом. Они все услышат, но ничего не расскажут. Эстер повела своих спутниц вокруг обвалившихся стен старого дворца, и вскоре они подошли к небольшим железным воротам, совершенно заросшим. Здесь еврейка остановилась и кивнула своим людям. «Вырубите кусты лишь настолько, чтобы нам пройти, но чтобы никакой прохожий не заметил». «А что, если ворота заперты?» «Так и должно быть, дорогая. Но когда-то мне доверили ключ, который, возможно, их еще откроет». С этими словами Эстер шагнула к замку, опутанному паутиной, и осторожно попыталась его открыть. После небольшой встряски ключ со скрипом повернулся. Скрипя ржавыми петлями, ворота медленно открылись. «Оставайтесь здесь», — велела Эстер немым, а сама неспешно вошла туда, где когда-то был сад Черехафис. Папоротники, сорные травы и осенние цветы росли по пояс. Они давно презрели некогда четкие границы клумб и теперь лезли даже на замшелые кирпичные стены. До пожара 1574 года за садом тщательно ухаживали. Живые изгороди, не подрезавшиеся в течение этих 24 лет, высились вдоль гравийных дорожек, подобно зеленым стенам. Поразительно, но фонтаны все еще били и полнились не только одичалыми водяными лилиями, но и огромными золотыми рыбками. — А откуда приходит вода? — спросила Кат. — Ее качают из-под земли по одному из римских или византийских акведуков. До того, как Мохаммед, завоеватель, взял город у византийцев, это был императорский дворец. А вот и лесной двор Черехафис. Катриона поежилась. Никогда, даже в самых дерзких своих грезах, она не думала, что попадет в Стамбул, и уж тем более в тот самый дворец, откуда ее прабабка, та властная старая женщина, скрыто правила целой империи. Вот одно из тех мест, где Мэм была молодой, красивой, где ее страстно любил великий султан. Прежде Кат никогда так не думала о ней, потому что образ старой женщины был в ее памяти слишком силен. И когда Эстер открыла дверь и шагнула в комнату, то шотландка вошла следом, исполненная благоговения. Внутри царили тишина и неподвижность. Повсюду лежала пыль, висела паутина. Кат снова поежилась, ощущая вокруг себя духов прошлого. Подле нее стояла Эстер, погруженная в воспоминания. Постепенно глаза Кат привыкли к темноте, и ей не составило труда обнаружить изразцовую стену у камина. Приблизившись, она стала внимательно искать ту плитку с чертополохом, о которой говорил сын. Найдя, мягко на нее нажала, и та упала ей на ладонь. Ни секунды не колеблясь, Катриона просунула руку в отверстие и улыбнулась. Ее пальцы нащупали истлевший бархатный мешочек с каким-то твердым предметом внутри. Вытянув мешочек наружу и раскрыв, она извлекла подвеску и торжествующе подняла ее вверх. — Ваши старые глаза узнают это, Эстер? И Кат, пританцовывая, пошла к старой даме, приглашая ее посмотреть находку. Эстер кивнула и улыбнулась. Подвеска, которую сделал сам Селим I, чтобы отметить рождение его первого сына, султана Сулеймана. Посмотри на обратную сторону, вот туда. Почему Чира не взяла эту драгоценность с собой? Инчили, она ценила ее выше всех других. В спешке оплошала юная Рут и обнаружилась пропажа только уже в Шотландии. На этот Новый год мой старший сын подарил мне копию, и раз уж я здесь, то захотела забрать и оригинал. Хорошо было бы оставить его при себе, но еще лучше, наверное, если вы, Эстер, пошлете эту вещь в римский банк Кира на хранение. Когда подойдет день побега, то мне не хотелось бы обременять себя такой драгоценностью. Ты поступаешь мудро, Инчили. Если ее найдут у тебя, то это будет трудно объяснить. Готова спорить, что денег, какие визирь дает тебе на безделушки, не хватит на столь дорогое приобретение. Позвольте мне взглянуть, — тихо сказала Латифа. Она почтительно взяла реликвию из узловатых рук старой дамы. Это прекрасно! Как он ее любил! Он ставил ее выше всех женщин. Как прекрасно быть столь любимой! Но это счастье выпадает совсем немногим из нас. И принцесса со вздохом отдала подвеску обратно Эстер, которая снова вложила ее в мешочек, а тот спрятала где-то в своих необъятных юбках. Еще несколько минут женщины бродили по покоям давно умершей султан Валиде, которую звали Чира Хафиз. Кат не покидала чувство, будто она вторгается сюда без приглашения. Вернув на место плитку с чертополохом, шотландка пожалела, что не пригласила с собой горничную. Бабушка Сьюзан, Рут, провела свою юность в этом самом дворце. Наконец они пошли по саду в обратный путь. В паланкине и Кат, и Латифа были странно молчаливы. На дворе у Кира они обнялись на прощание со старой дамой и, не жалея слов, поблагодарили ее за прогулку. Осман стоял и все время дергался. По дороге во дворец визиря дамы тихо говорили о тайнах, которые теперь их связывали еще сильнее. Чиколадзе-паша поджидал жен с нетерпением. Его хмурый вид и прищуренные глаза должны были их насторожить. Но Кат с Латифой все еще не покидало радостное возбуждение. — Где вы были? — спросил визирь. — Я вернулся из Енисарая и обнаружил, что мой дом пуст. — Мы ездили в гости к Эстер, мой господин, — весело ответила Латифа. — Она пригласила нас в старый Эскисарай, и мы показали Инчили, где жила великая Чира Хафиз. Прогулка была восхитительной, и спасибо вам за разрешение пойти. Я провел полдня в одиночестве. Мой господин Чика, задиристо начала принцесса, подняв к нему лицо и торжествующе улыбаясь. У вас самый знаменитый гарем во всей империи, после моего кузена, султана, конечно. И я не могу поверить, что вы томились чем-либо иным, как не выбором. Безо всякого предупреждения. Рука визиря взметнулась и ударила Латифу по лицу. Ошеломленная, принцесса только охнула, и глаза ее наполнились слезами. Невозмутимые рабы затаили дыхание, ведь было известно, что Чиколадзе никогда не бьет свою жену. И только Кат налетела на визиря, принявшись яростно колотить его по груди. «Как вы смеете ее трогать!» — кричала она. «Латифа вам ничего не сделала! Вы жестоки, несправедливы!» Теперь уже по-настоящему, испугавшись, принцесса попыталась было оттянуть Кат назад. «Нет! Нет, Инчили! Ты должна попросить прощения у моего господина Чика!» И она попробовала опустить шотландку на колени. Кат отвернулась от визиря и нежно тронула щеку подруги. На покрасневшей коже белел отпечаток руки. «Никогда! У него нет права бить тебя!» «Он имеет полное право», — заявила Латифа, отчаянно пытаясь успокоить гнев, который уже закипал в серо-голубых глазах Чиколадзе. «Он наш господин и повелитель. Мы ничто, кроме того, чем он нас делает, Инчили. Неужели ты в самом деле в такое веришь?» — вскричала Кат. Латифа повернулась к визирю и встала на колени. Он протянул ногу, и голова принцессы коснулась носка его сапога. «Простите дерзость мою, господин, и простите также и вторую вашу жену. Инчили плохо еще знакома со здешними обычаями, и знаю, она не хотела ничего дурного». Чика ласково погладил ее по голове. «Прощу ее ради тебя, дорогая, но все-таки она должна быть наказана, а иначе остальные в моем доме посчитают меня слабым хозяином». Он коротко кивнул, и двое евнухов ухватили Кат под руки. «Отведите ее к столбу наказаний и приготовьте к порке». «О, мой господин!» — зарыдала Латифа, поднимая залитое слезами лицо. «Пожалуйста, не стегайте Инчили! Она моя подруга!» Визирь кивнул еще одному евнуху. «Отведи госпожу Латифу в ее покои!» — негромко приказал он. В испуге принцесса подчинилась. Евнухи вытащили Кат на середину двора и, стянув с нее жакетку, привязали цепью между двумя столбами. Кисейную блузу тоже сорвали, обнажив не только длинную прелестную спину, но и полные груди. Визирь неспешно приблизился и молча встал рядом. Казалось, прошла вечность. Затем, безжалостно ухватив Катриону за волосы, он оттянул ее голову назад и тихо сказал: «На этот раз наказание будет не строгим, но никогда больше не смей меня ослушиваться, будь то прилюдно или нет. Я обожаю тебя, драгоценная, но не дам подвергать себя позору. Поэтому сегодня наказывать стану сам, лично. Если согласишься попросить прощения, то я сразу закончу, иначе получишь все 20 плетей». Посмеиваясь, он склонился и яростно ее поцеловал. Она закусила губу до крови. «Эх ты!» Паша отпустил ее голову, и Кат услышала, как он пошел обратно. Осман с орудием кары уже стоял наготове. «Дурак!» — отругал его визирь. «Сложи кнут! Я не хочу, чтобы кожа у нее стала, как у крокодила». Ждать было ужасно, и сердце Кат неистово колотилось от страха и ярости. Визирь несколько раз попробовал хлыст в воздухе, и от каждого щелчка внутри у нее все переворачивалось. Затем раздался резкий свист, и на спину лег первый удар. Она снова закусила губу до крови. Третий удар извлек из нее тихий стон, а пятый — слабый крик. Наконец Кат завизжала, не в силах выносить жестокую боль, ибо Паша вовсе не церемонился. Спина у нее горела огнем, каждый удар усугублял страдания. Однако она не желала просить прощения. Наконец Катриона лишилась чувств. Но сразу подбежал Осман, замахал над ней сжженным пером, чтобы снова вернуть к страшной действительности. «Несчастная женщина!» — ликовал он. «Ты не избежишь наказания!» С трудом очнувшись, Кат встретила его ледяным взглядом. Донесся голос Хамида. «Ты зря ее злишь, Осман. Госпожа Инчили не вышла из милости и вряд ли выйдет. Она просто проявила непослушание». Затем лицо главного евнуха оказалось у нее перед глазами. «Уступи ему, дочь моя!» Кнут снова впился в ее горящую спину. «Никогда!» Только и сумела выдохнуть Катриона, и вновь тьма беспамятства поглотила ее. Хамид покачал головой, а затем крикнул: «Она жаждет вашего прощения, мой господин!» Встретив взгляд главного евнуха, Осман побоялся опровергать эти слова. «Освободить!» — велел Чиколадзе Паша. «И пусть немедленно позаботятся о ее спине. Сегодня Я жду Инчили у меня. Кат отнесли в ее покои, где уже ждала Латифа вместе с Сюзан. Лицо служанки было белее полотна. Она осторожно сняла с измученного тела остатки одежды и непокорную уложили на постель животом вниз. Спина ее превратилась в месиво кровавых рубцов. Сюзан заплакала. Как он мог? Как он мог? Никто никогда не обращался так с моей госпожой. Никто! Не плачь, девочка, — ласково сказала Латифа. Это только выглядит страшно. Посмотри, кнут был сложен, и кожа не повреждена. Шрамов не будет, а через несколько дней исчезнут и боли, рубцы. Сама принцесса бережно омыла раны прохладной водой и, едва касаясь рубцов, втерла в них бледно-зеленую мазь. «Это особый бальзам», — объяснила она Сюзан, — «который несколько снимает боль. Теперь посиди рядом со своей госпожой, пока я не вернусь». Латифа побежала по дворцовым коридорам в покое мужа. «Прошу позволения поговорить с вами наедине», — смиренно молвила она. Отослав рабов, визирь жестом пригласил ее сесть рядом. «Я сама обработала раны Инчили, господин, но ваша вторая жена не сумеет услужить вам, по крайней мере, 2-3 дня». К ней все еще не вернулось сознание, ее слегка лихорадит. Наказать так жестоко, Чика. Если бы кнут не был сложен, то ты бы мог забить ее до смерти. — Она оправится? — с тревогой спросил Паша. Лицо его сразу стало озабоченным, и сердце у Латифы сжалось. — Эстер права, — подумала принцесса. — Я... не хотел причинять ей страдания, но она вела себя так дерзко, не захотела просить прощения, пока ей не отвесили 11 ударов. — А что ты ожидал, Чика? — негромко спросила Латифа. — Ты же не какую-то нежную девушку взял. Это гордая европейская дама, которая привыкла говорить, что думает. Я пытаюсь научить ее нашим порядкам, но на это нужно время. Так что будь с ней терпелив. Тебе она нравится? Я рад. Рад, что вы подружились. Да, мы подружились, Чика. А теперь, пожалуйста, мой господин, дайте ей несколько дней, чтобы залечить и спину, и душу. Боюсь, что на этот раз вам придется довольствоваться своим гаремом. С тех пор, как появилась Инчили, он у тебя в постыдном забвении, и там зреет нешуточный бунт. Хамид тебе расскажет. — Очень хорошо, — согласился визирь с кислым видом. — Даю ей 3 дня. Потом я жду ее у себя в постели, послушную и покорную моей воле. Латифа закусила губу, чтобы не улыбнуться. — Будет так, как вы пожелаете, мой господин, — тихо сказала она и возвратилась в спальню Катрионы. Верная Сюзан не отходила от постели своей госпожи. — Как она? — Все еще не пришла в сознание. И немного обеспокоена, моя госпожа-принцесса. — Отправляйся спать. — Мара, твоя хозяйка получила это наказание за то, что попыталась защитить меня. И будет только справедливо, если сегодня с ней посижу я. Но прежде чем уйти, принеси мне мою вышивку. Несколько часов Латифа Султан усердно занималась рукоделием. Она дважды подрезала фитили у ламп и подливала масло, и один раз снова намазала раны Кат зеленым бальзамом. От бесконечных узоров на полотне глаза принцессы утомились, линии уже казались расплывчатыми. Она восхищенным взором окинула прекрасное тело кузины, проследила изящное очертание спины. В самом ли деле Инчили нравились ласки мужчин, или она ненавидела их, подобно Латифе. Принцесса знала, что в гареме некоторые женщины любили друг друга. Это запрещалось, но евнухи предпочитали тут закрывать глаза, поскольку довольная жизнью женщина приносит меньше хлопот, чем недовольная. Латифа стояла выше обитательниц гарема как по крови, так и по положению. Никто из них не посмел бы приблизиться к ней, и такого никогда не случалось. Теперь она подумала, будет ли женщина-любовница столь же груба, как и Чиколадзе. Кат застонала, не приходя еще в сознание, а потом перевернулась на спину и закричала: «Фрэнсис! Фрэнсис!» Да чего же красивы были груди у кузины! Какой безукоризненный кремового оттенка стан! Ошеломленная Латифа наклонилась и мягко сказала: «Тише, Инчили! Теперь все хорошо, дорогая моя!» Но Кат закричала снова: «Фрэнсис! Фрэнсис! Любимый!» Принцесса не поняла слов незнакомого языка, но по лицу Инчили догадалась об ее грезах. Кузина переживала миг наслаждения с мужчиной, которого обожала. Вот она слегка забилась, побоявшись, что в беспамятстве подруга повредит себя, Латифа протянула руку, чтобы ее успокоить. Латифа, не в силах сдерживаться, обласкала грудь, почувствовала трепет, когда прекрасное тело напряглось. Принцесса встала со стула и разделась. Она легла на постель рядом с Инчили и принялась поглаживать ее, старательно избегая больной спины. Кузина, не приходя в сознание, закорчилась. В начале супружеской жизни Чика нередко требовал от Латифы ласк, и она это возненавидела. Но трогать Инчили оказалось приятно. Женская кожа была гладкой и нежной. Принцесса задремала и проснулась, когда ее коснулась легкая рука Сюзан. «Позвольте теперь посидеть мне, госпожа», — тихо сказала девушка. Поблагодарив служанку кивком, Латифа Султан с удовольствием отправилась в свои покои. Там ее ждала недавно купленная девушка-рабыня, хорошенькая, но одинокая и напуганная. Пару раз, неловко задевая женские прелести своей хозяйки, она нежно краснела и просила прощения. Латифа об этом прежде не задумывалась. Теперь, однако, девушка ответит на ее милость и доброту. Надо только соизволить их проявить. Пусть Чиколадзе-паша берет хоть десяток женщин на ночь. Его жена, Латифа Султан, больше не собиралась жить в одиночестве. Раздел 55. Три дня спустя, когда ее спина почти зажила, Кат снова очутилась в постели у Чиколадзе-паши. Вернулась она туда угрюмой и непокорной, но визирю уже надоели покорные красавицы, чередой проходившие через его спальню, и он предпочел обратить все в шутку. Именно строптивость и привлекала его в этой женщине. А Катриона, хоть и сумела понять своего мучителя, простить все-таки не смогла. Начался новый 1599 год по христианскому календарю. Стоя в одиночестве на террасе у Латифы и созерцая воды Босфора, Кат обнаружила, что напрягает слух, пытаясь услышать звук гленкеркской волынки. По щеке у нее покатилась одинокая слеза, и она подумала, был ли Фрэнсис уже у Кира. Зима шла, а страсть визиря не утихала. Кат уже больше с ним не боролась, решив, что надо принимать свою судьбу, прежде чем удастся ее изменить. На Новый год она чутьем поняла, что Ботвелл рядом. Итак, побег состоится. А потом настала весна, и ухудшилось положение на границе с Австро-Венгрией. Султан решил послать туда Чиколадзе Пашу. Мохаммед отличался крупными формами, кожа его была светла, волосы черны, взгляд карих глаз глубок. Дополняли портрет борода и усы. Добротой султан превосходил многих, а жестокостью — любого на свете. По восшествии на престол 4 годами ранее он приказал казнить всех своих братьев числом 19, старшему из которых исполнилось всего 11 лет. Заодно велел утопить 7 наложниц отца, имевших несчастье забеременеть. Чувственные аппетиты этого правителя вошли в пословицу, а его очаровательная мать, венецианка Софие, стремясь удержать сына в своих руках, потакала всем его желаниям. Но у султана была все-таки одна черта, достойная подражания. Он не бросал тех, кто верно ему служил, и проявлял к этим людям немалую доброту и щедрость. И вот, заметив унылое лицо визиря, Мохаммед спросил: «Что же сдерживает твое воодушевление, Чика? Год назад ты бы с радостью взялся за подобное дело». «Вы посчитаете меня глупцом, мой падишах, но в прошлом году я взял 2-ю жену, и теперь меня печалит мысль о разлуке с ней». Глазенки у султана заблестели. «Я слышал, это дивное создание». «Правду, значит, говорят». Чиколадзе Паша снова вздохнул. «Она вытягивает из меня все силы своей красотой». «Тогда возьми ее с собой в поход. Что необычного в том, что военачальника в компании сопровождает женщина?» «Спасибо, мой падишах, но лучше не надо», — отвечал визирь с нескрываемым сожалением. «Если я повезу Инчили с собой, то уже не смогу наилучшим образом заботиться об интересах моего господина и повелителя». Султан довольно засмеялся. «Благодарю тебя, что ставишь мои интересы выше своего вожделения. Но скажи, Чика, неужели ты не боишься оставлять Латифу с твоей новой женой одних? Без тебя они же в клочья раздерут друг друга, да и весь твой дом». «Нет, господин, удивительно, но они словно сестры. Однажды, несколько месяцев назад, мне пришлось наказать Латифу, так Инчили налетела на меня, словно бешеная лисица, и попыталась защитить свою подругу. Конечно, я отстигал ее за такую дерзость». Султан, понимающе кивнул. «Ты поступил мудро, друг мой. Женщины годятся только для одного. Им все время нужно показывать, кто хозяин». Он похлопал визиря по плечу. «Взбодрись, мой друг. Ты едешь всего на несколько месяцев. Подумай, с каким нетерпением Инчили будет тебя ждать». Мужчины дружески рассмеялись, а потом султан сказал: «Если Латифа с Инчили такие подруги, то почему бы, Чика, тебе не уложить в свою постель обеих вместе? Поиметь сразу 2 женщин — такое наслаждение!» Он понизил голос, чтобы его слышал только визирь. Глаза Паши сощурились, и он ответил: «Когда вернусь, домой, то непременно попробую. Выглядит очень заманчиво. Взор Мохаммеда затуманили грезы. Да, друг мой, очень заманчиво. Затем султан снова перешел к делу. Я прикажу Якубею позаботиться о подготовке войска. Он станет твоим заместителем. Поезжай с Инчили на свой остров, побудь там несколько дней, но будь готов выступить через неделю. Да хранит тебя Аллах. К полудню Чиколадзе возвратился к себе во дворец. «Сегодня пополудни отправишь Инчили на остров Тысячи Цветов», — приказал он Хамиду. «На остров пусть завезут фрукты, орехи, кофе, шербеты, яйца, сладости. Каждый день к вечеру должна доставляться горячая еда. Прислуживать нам будут только двое. Пошли служанку Инчили и молодого евнуха». Пару часов спустя лодка Паши уже скользила по водам Босфора. Напротив кат сидела недоумевающая Сюзан, а на носу устроился молодой евнух. — Почему нас так поспешно везут на остров? — спросила служанка. — Потому что визиря отсылают на границу, и он вернется только через несколько месяцев. Кат понизила голос и заговорила на шотландском диалекте. «Еще немножко, Сюзан, и я освобожусь от него на более долгий срок». Она не сказала горничной, что перед самым отплытием на остров в гарем явилась торговка драгоценностями и тайком сунула ей в руку записку от Эстер. «Когда визирю придет время уезжать, придумай предлог, чтобы остаться на острове». Кат сожгла бумажку в жаровне, пораженная, что Кира знала о намерениях визиря, когда ей едва только стало о них известно. Она еще не привыкла к Востоку и не знала, сколь важно здесь знать последние слухи. В то время, когда визирь был у султана, Эстер навещала Софие. Но вот визирь покинул дворец, и султан пришел выпить кофе с матерью и ее престарелой подругой. Он принес забавный рассказ о том, как не хотелось его доброму другу Чика оставлять свою новую жену. Все трое от души посмеялись над влюбленным. А вернувшись домой, Эстер сообщила Фрэнсису Стюарту Хёберну, что через несколько дней он воссоединится со своей супругой. Замысел и в самом деле был очень простой. Ботвелл с Коннеллом подождут, пока визирь со своей армией не удалится от города на несколько дней пути, а потом нападут на остров и перебьют рабов. Отсутствие Инчили с Марой в доме обнаружат лишь через несколько дней, а тогда беглецы уже будут в Эгейском море. Но Катриона обо всем этом ничего не знала. На острове она с удовольствием водила Сюзан по саду. С ними был один лишь белый евнух Фейсал, потому что лодка сразу отправилась обратно. Кат показала слугам два малюсеньких закутка, где им надлежало пребывать, когда явится господин и повелитель. Полагалось ухаживать за хозяевами, не надоедая своим присутствием. Едва прибыв на остров, визирь сразу же приказал Катрионе раздеться. Она возмутилась. «Я столько денег трачу на платье и драгоценности, чтобы понравиться вам, мой господин, а вы так редко позволяете мне их носить? Носи их перед своими подругами. Я люблю тебя такой, какой создал Аллах». Надув губы, она повиновалась, снимая одежды медленными, дразнящими движениями. Глаза его заблестели. Сюзан подала горячий ужин. Кат обнаружила там всяческие пряности и приправы, которые считалось помогали в любви. Она незаметно поежилась, осознав, что эти три дня отдыхать не придется. Когда блюда были расставлены, визирь отослал Сюзан. — Можешь идти спать, Мара, но скажи Фейсалу, чтобы он не дремал у себя в спальне. — Слушаюсь, повелитель, — ответила девушка и вышла. Теперь Чиколадзе обратил свой взор на Кат. — Подойди сюда, Инчили. Обогнув низенький столик, она приблизилась. Визирь усадил ее к себе на колени и, начав ласкать, довольно вздохнул. — Посмотри на меня, — велел он. Кат подняла свои зеленые глаза навстречу его серо-синим и увидела то, чего боялась. Зрачки у Чика расширились, в них плясали золотистые огоньки. Он явно наглотался любовных зелий и теперь будет совсем ненасытен. Она вздрогнула, а визирь засмеялся, словно угадав ее мысли. Задушевен и тих был густой мужской голос. «Нам некуда спешить, любовь моя. Да мы и не будем». И рука его скользнула к ее груди. Кат ощутила, что силы уходят, а накатывается знакомое томное чувство. А эти прикосновения, вначале нежные, вскоре стали раздражать. Она попробовала увернуться, но визирь крепко ее держал. Там, где он притрагивался, Кат обдавала жаром. У нее вырывался стон. Сама тому не веря, она быстро теряла власть над собой, улетая в какой-то радужный мир, где одно за другим сменялись изысканнейшие ощущения. И вот она уже едва дышала, не в силах совладать со своей страстью. Ей пришло в голову, что визирь накормил ее теми же снадобьями, какие принял сам. В ужасе Катриона закричала и попыталась слезть с его коленей, но он бережно поднял ее и уложил на подушки, бархатные и атласные, где белое тело ослепительно выделялось на фоне густых, насыщенных оттенков. Чика возвышался над ней. Он снимал свои широченные шаровары. Сердце Кат неистово забилось при виде его длинных, гладких ног. Ее всю затрясло. Не в состоянии боли сдерживать себя Катриона готова была отчаяться, только бы ускользнуть от мужчины, виновного в ее бессилии. Но страсть визиря разгоралась неудержимо, его уже ничем не пронять. Кат все-таки стала бороться, хотя волны желания, бившие ее и трепавшие, превосходили по силе все, что она знала прежде, и сопротивление ни к чему не приводило. Внезапно эта сладостная мука закончилась, и она уже падала куда-то в бархатистую тьму забытья. Она пришла в себя, ощутив мягкие поглаживания, но глаза открывать не захотела и даже не шевельнулась. Все ее существо восставала против этого чувственного мужчины, который называл ее женой, однако держал за вещь, служившую ему для удовольствия. «Открой глаза, Инчили!» Она повиновалась, скрывая под опущенными ресницами смесь отвращения и страха. «Пора тебе искупать меня!» «Слушаюсь, мой господин Чика». Поднявшись с постели, Кат прошла в ванную комнату. Она поразилась тому, что еще держалась на ногах. На ее зов пришел евнух и приготовил воду. Она понюхала бутылки с благовонными маслами, выбрав, наконец, розовое. Отлив его в чан, отослала слугу и позвала визиря. — Ваша ванна готова, мой господин. Чиколадзе вошел в нее. Он тихо стоял, пока женщина омывала его теплой водой, а затем, легко касаясь, размазала мягкое мыло по широкой спине и груди. «Мой господин, можете отмокать?» В ответ прозвучал довольный голос: «Спасибо, любовь моя, быстро мойся и приходи ко мне». С этими словами визирь плюхнулся в большой квадратный бассейн, выложенный зелеными изразцами. Кат медленно намылилась, оттягивая тот момент, когда придется пойти к нему, а Чика наблюдал за своей инчили из-под полуприкрытых век, зная почти в точности ее мысли и наслаждаясь ее затруднением. Для того он и держал эту женщину голой, принуждая к лакейским обязанностям, чтобы укротить и приручить. Одновременно визирь испытывал сладостное ощущение власти. Удовольствие, какое он получал от беспрерывной битвы с упрямой чужестранкой, не шло ни в какое сравнение с легким завоеванием, пусть даже целой дюжины других красавиц. Наконец Кат спустилась в бассейн. Чика немедленно протянул руку и привлек ее к себе. Потом визирь с ухмылкой выскочил из бассейна и, наклонясь, вытащил Катриону. Несмотря на расслабление теплой воды, Инчили помнила о своем долге. Взяв с кафельной печи теплое полотенце, она обернула мужа и, усадив другим полотенцем, вытерла, не забыв протереть между пальцами ног. Потом уложила лицом вниз на мраморной скамейке и растерла розовым маслом. Ее руки умело массировали твердое тело, а Чиколадзе урчал, словно большой холеный кот. Наконец он сказал «хватит» и поднялся. А увидев ее лицо, усмехнулся: «Ночь едва началась, Инчили, и мне еще только предстоит тобой насытиться. Раз уж я должен уехать на несколько месяцев, то надо как-то остудить огонь, который ты зажигаешь во мне». Акат уже шаталась. Она простерла к нему руки и взмолилась: «Пожалуйста, мой господин, больше не надо, пока не надо». Но визирь словно ее и не услышал. Схватив Катриону, он принудил ее лечь и взгромоздился. А она не завопила от ярости только из-за мысли о скорой свободе, а в висках уже стучала кровь. Хрюкнув от удовольствия, Чика отпустил ее и поднялся. «Я уже так славно потрудился этим вечером, что чувствую жажду. Принеси мой шербет, моя голубка». Кат постояла на трясущихся ногах, а затем направилась в спальню к столу, где стояли графины с шербетом. Смешивая любимые напитки визиря, она с опаской глянула назад и обнаружила, что Чика лежит, развалясь на кровати, и созерцает в стеклянном куполе ночное небо. И тогда ногтем большого пальца покорная супруга осторожно открыла крышечку своего бирюзового кольца и сыпала в чашу щепотку белого порошка. Это сонное зелье дала Катрионе Эстер, но прежде у нее не хватало духу им воспользоваться. Сегодня, однако, ей уже больше не выдержать, а те возбуждающие средства, каких он наелся, в любом случае помрачат его сознание. Она с улыбкой прошла по комнате и подала напиток. Визирь с жадностью выпил до дна и, небрежно отшвырнув чашу, притянул Катриону к себе. — Ты такая красивая! — начал он задушевно. — Ты меня чудесно услаждаешь. Ты знала это? Моя драгоценность, я ценю тебя выше всех женщин. Никогда еще простая смертная не приносила мне такого блаженства. Она прижалась к его плечу. Как я счастлива, что приношу вам удовольствие, мой господин муж. Визирь ощупью нашел ее груди, принялся их мять, но его движения стали неуклюжими. Внезапно он начал похрапывать. Кат высвободилась из его хватки и легла отдельно, наблюдая, будет ли это замечено. Порошок подействовал, и одурманенный Чика крепко спал. Утром она подсыплет ему в кофе другой, который уравновесит действие возбуждающих средств и почти полностью скует его похоть. Несколько часов можно будет тогда отдохнуть. Встав с измятой постели, Катриона вернулась в ванную. Раз за разом она наполняла серебряный кувшин, омывая себя снова и снова, уничтожая всякие следы прошедшего часа. Баня была ее единственным утешением в Турции. Обсохнув, она надела прозрачную ночную рубашку. Когда Чика проснется, то разозлится и потребует снять, но пока хоть что-нибудь защитит ее от ночной прохлады. Улегшись на дальнем краю кровати, Кат обернулась легким шерстяным одеялом и сразу заснула. Когда она открыла глаза, то солнце уже вставало. Чика неистово храпел, развалясь на спине и почти не сменив за ночь позы. Потягиваясь, Кат встала. Воздух был холодный, так что она вынула из своего сундука белый шерстяной халат и накинула себе на плечи, а потом еще раз убедилась, что визирь крепко спит, и выбежала в сад. В лучах раннего солнца роса на траве блестела бриллиантовым блеском. Только-только раскрывались нарциссы и тюльпаны на клумбах и наполняли воздух своим ароматом. Над самой поверхностью темного моря зависла слабая серебристая дымка. Горные склоны оделись уже яркой весенней зеленью. На несколько минут Кат снова оказалась свободной и наслаждалась этим ощущением. Если только выдержать еще 2 дня и убедить Чика оставить ее на острове, то Кира придут на помощь. Очевидно, похищение легче организовывать отсюда, а не из дворца Чиколадзе. Жаль, не удастся попрощаться с Латифой. Кат решила, что, когда вернется в Италию, пошлет своей милой кузине весточку через Кира. Внезапно лицо пленницы озарило с улыбкой. Она только что придумала, как уговорить визиря использовать против него его же мужскую гордость. Так ублюдку и надо. Чика встревожила, что она никак не беременела. Визирь знал, что его Инчили родила 9 живых детей, а сам он был отцом детей Латифы, не считая 4 десятков от гаремных женщин, и теперь ему страстно хотелось ребенка от возлюбленной. Не зная, конечно, о снадобье, которое она принимала, Паша никак не мог понять, почему живот ее не распухает. Она и скажет ему, что, видимо, понесла. сошлется на странные прихоти беременных и вымолит еще несколько дней на острове. А если Чика откажет, то она станет плакать и дуть губы. Визирь другого и ждать не станет, ведь он считает женщин мягкими, глуповатыми созданиями. Поднялся небольшой бриз, и Кат поежилась, представив, что ее ждет. Всегда приятно обдумывать предстоящее сражение. Она даже посмеялась про себя. Какая кровь ее здесь взыгрывала, шотландская или турецкая? Раздел 56. «Нет», — твердо сказал визирь, — «я не позволю этого, Инчили». Кат расплакалась. «Вы не любите меня», — всхлипывала она. «Вы украли у меня моего мужа и воспользовались мной как животным. Вам совсем нет до меня дела. Пусть умру я даже вместе с этим ребенком». «Ребенком?» Челюсть у визиря отвисла. «Каким ребенком?» Она подняла к нему заплаканные глаза. «Я не вполне уверена, мой господин, потому что еще слишком рано, но очень вероятно, что я понесла». Лицо визиря осветилось таким трепетным восторгом, что Кат уже почти позволила себе испытать чувство вины. «Ребенок!» — выдохнул он. «Тогда, моя голубка, об острове и речи быть не может. Я не стану подвергать опасности моего сына!» Она выдавила из своих глаз новые потоки жидкости, но я не вынесу, что меня сейчас опять заточат в гарем, мой господин муж. А здесь так приятно, так спокойно. Катриона понизила голос, вынуждая визиря наклониться, чтобы расслышать. Заодно ему открылся чудесный вид на ее пышной груди. Соблазнительный запах опьянял мужчину. «Мы провели здесь столько сладостных часов. Мой муж — это единственное место, которое мне не приходится делить ни с кем, даже с моей дорогой Латифой». Она ухватила его руку и сжала. «Впереди у нас еще один чудесный день». Ее ресницы веером разлетелись на ее розовых щеках. «А потом еще одна чудесная ночь. Позвольте же мне остаться и помечтать. Только несколько дней, и я буду совершенно уверена, стану счастливой. А вы разве этого не хотите, мой господин муж?» Из ее зеленых глаз готовы вот-вот брызнуть слезы, а мягкие губы надулись. Про себя визирь снисходительно улыбнулся. Инчили вела себя так по-женски, а взор ее обещал ночь невероятных наслаждений. Удовлетворил он только ее желание, да и, если по-честному, то почему бы и нет? Ведь это не девушка, которая понесла в первый раз. Нет, это испытанная производительница. А у беременных бывают странные капризы. И следует потакать им, когда возможно. На острове вполне безопасно. А служанка составит ей компанию. Надо только прислать османа, а с ним еще полдюжины стражников. Хотя никто и не посмеет явиться сюда без его, Чиколадзе, разрешения. Он принял ужасно строгий, задумчивый вид, и Кат поняла, что одержала победу. «Очень хорошо», — молвил визирь, — «я позволю тебе остаться на неделю, но охранять тебя приедет осман». «Конечно, мой господин», — пролепетала она. Чика притянул ее к себе на колени и обнял. «А мне будет награда, голубка?» Кат ухватила его за голову и, поцеловав глубоко и очень убедительно, начала очередной сеанс любви. Наутро визирь уплыл на своей лодке. Во дворце он даст распоряжение, и Инчили останется на острове. Прощаясь, она махала ему с каменной пристани, но как только визирь оказался за пределами слышимости, то мигом повернулась и закричала на своем языке: «Прощай, мой господин, прощай навсегда!» Сюзан открыла рот. — Миледи, с вами все хорошо? — Так хорошо, девочка. Мне не было еще ни разу за эти месяцы, — рассмеялась Кат. — Сейчас, когда он уехал, я могу тебе сказать. Мой любимый Фрэнсис близок, и твой дядя Коннелл тоже. Не знаю точно день и час, но самое позднее, через неделю, мы будем спасены. — Слава Богу! — с чувством вздохнула Сюзан. — Это будет непросто, — предупредила Кат. — Нам предстоит долгий и опасный путь, но я лучше умру с Ботвеллом, чем буду жить с женой у Чиколадзе Паши. «Тогда вы не беременны. Он сказал, что вы понесли, и я должна особенно усердно о вас заботиться. Боже мой, да, конечно, нет! Не рожать же мне ребенка от этого похотливого дьявола! Нужен был только предлог, чтобы остаться здесь. Легче бежать отсюда, чем из дворца визиря. А теперь, милая, будь все время наготове. Сегодня явится осман с несколькими стражниками. Нельзя им дать никакого повода для подозрений». «Милорд убьет этих евнухов?» «Конечно, дорогая. Чем позже наш побег обнаружат, тем дальше мы успеем уйти. Хорошо. Я ненавижу османа. И пусть его прикончит». Катриона даже изумилась. «Почему? Что он тебе сделал?» Шотландки взобрались уже на вершину утеса. Они сели на мраморную скамейку у маленького бассейна с золотыми рыбками. «Вы же знаете, что...» «Евнухи не способны жить с женщиной, подобно остальным», — начала Сюзан. «Но оскопить мужчину можно по-разному. Некоторым, обычно маленьким мальчикам, отрезают все, а другим — не все, чтобы не дать им воспроизводиться. Хотя такого быть не должно. Они могут навострить себя с помощью особых снадобий. Но детей у них, конечно, не появляется. Осман вот как раз такой случай. А если уж евнух глаз положит на какую-нибудь девушку...» Она помолчала. «Что ж, у них есть несколько способов достичь удовлетворения». «Осман положил на тебя глаз?» — взъярилась Катриона. «Он... осмелился? Почему ты мне не сказала, девочка? Я бы сразу это прекратила. Мне казалось, что у вас и своих забот хватает, миледи», — просто ответила Сюзан. Кат обняла служанку и крепко прижала к себе. «Ах, Сюзан, когда мы благополучно выберемся отсюда, то, клянусь, ты никогда больше не будешь ни в чем нуждаться. Как были верны моим предкам твоя прабабушка и твоя бабушка, так и ты верна мне. Я этого не забуду. Мы одна семья, миледи. Пусть вы и госпожа, я служанка. Лесли никогда не бросают своих». «Да, Сюзан, не бросают». И женщины надолго замолчали, наблюдая, как резвится в бассейне, распушив хвост, маленькая рыбка. «А... в стамбульском доме Кира тем временем граф Ботвелл прямо-таки не находил себе места. Уже почти год, как похитили его жену. Тогда было начало лета 1598 года. В середине сентября они с Коннеллом начали свое опасное путешествие. На утлой рыбацкой лодке отплыли из Бриндизи и после перехода по Адриатическому морю достигли Иллирии, а там и устья реки Аос. Они вошли в реку ночью и поднимались много дней, пока дальше плыть уже не смогли. Тогда лодку пришлось оставить, вытащив ее на берег и надежно спрятав в малозаметной пещере. Теперь путь лежал пешком по лесистым горам. К счастью, погода была мягкой, и снег еще не выпал. Перевалив в Тессалию, к истокам реки Пиньос, шотландцы нашли там в точности, где указывал Пьетро Кира, лодку со всем необходимым. Подле их ждал молодой человек, который представился как Ашер Кира, сын Эли. Ашер имел поручение довести путешественников до Константинополя, обучая их по дороге основам еврейского уклада. Перед домашними у Кира Ботвелл с Конулом изобразят дальнего родственника и его слугу, приехавших изучать постановку дела в главном отделении банка. Это успокоит ненужное любопытство, и они смогут свободно ходить по городу. Для большего правдоподобия граф отпустил окладистую темно-рыжую бороду и, надев шаровары, жилет и блузу с широкими рукавами, водрузив себе на голову тюрбан и подпоясавшись вышитым поясом, стал прям-таки настоящим турком. А Конал с его черной бородой производил даже еще большее впечатление. Ашер Кира успешно выполнил свое поручение, и в середине декабря 1598 года они прибыли в османскую столицу. Путь занял ровно 3 месяца. А теперь шел апрель 1599 года, и до сих пор Ботвелл выжидал. Но однажды ближе к вечеру, когда он копался в счетах, вошел слуга и сказал, что Эстер Кира желает поговорить с господином в ее саду. Когда граф пришел к старой даме, та жестом предложила ему сесть рядом на скамейку. Женщина выглядела такой хрупкой и легкой, что, казалось, ее унесет первый же порыв ветра. Однако голос ее был тверд, а взор ясен. — Как вы поживаете? — «Друг мой», — спросила она, — «хорошо, мадам, но с каждым днем горю все большим нетерпением. Сегодня утром я была во дворце. На днях визирь отбывает на венгерскую кампанию. Мне кажется, что вы сможете вернуть себе вашу собственность через несколько суток после его отъезда». «С ней все в порядке?» «Да». Но ей пришлось нелегко. А предстоящие дни будут самыми трудными. Она знает, что час вашей встречи приближается и должна любыми уловками вытянуть из Паши разрешение остаться на острове. Это самое удобное место для побега. Я все передумала. Просто невозможно увести ее из дворца визиря. Сразу поднимется суматоха. И вас немедленно поймают со всеми вытекающими последствиями. А там единственное место, откуда мы можем ее забрать и успеть при этом убраться во свояси. Эстер помолчала. «Милорд», с нежностью в голосе продолжила она, «милорд, я должна вам кое-что поведать. Вам уже говорили, что визирь ценит Инчили превыше всех женщин. Но вам не сказали, что он и спросил дозволение у своей супруги-принцессы и взял любимую наложницу второй женой». Ботвелл шепотом изрек цветистое ругательство, а старушка слегка улыбнулась. «Итак, милорд, вы не просто заберете обратно вашу жену, вы также украдете и его жену». Фрэнсис расхохотался. «Да что ж такого в этой девке, что все мужчины желают иметь ее только по закону? Мой бедный кузен едва заключил династический брак с датской принцессой, сразу стал тянуть Катриону в свои официальные любовницы. Ее первый муж, Патрик Лесли, целый год гонялся за ней по всей Шотландии и только так сумел привести ее к алтарю. А я, да поможет мне Бог, оказался в изгнании за то, что среди прочих грехов тоже попытался сделать кат своей супругой. И теперь вы говорите, что Паша испросил дозволение жениться на моей жене?» С ботвелловским гоготом слился кудахтающий смешок старой дамы. Наконец Эстер вытерла мокрые глаза и сказала: «Мы обсудим наши замыслы через пару дней».